Вадим Булаев. Про Иванова, Швеца и прикладную бесологию. Книга вторая. История первая. Этюд в прыщавых тонах. Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Закончился и отпуск. Он промелькнул одним ярким днем, в котором причудливо сплелись южное солнце, нежный песок пляжей, море, дайкири и романтические посиделки под луной, оставив после себя яркие, полные непонятной тоски воспоминания, да магнитики на холодильник. Домой вернулись без Розы. Девушка, пользуясь своим призрачным состоянием, проникла в самолет гордой Французской Республики и, наконец-то, отправилась осуществлять свою давнюю во всех отношениях мечту – навестить родной Марсель. По ее клятвенным заверениям, не навсегда. Месяц, полтора максимум. Сцена прощания бывшей дамы для удовольствий и Антона в аэропорту получилась трогательной. Присутствовавшая при этом Маша даже всплакнула от избытка чувств. Призраки долго смотрели друг другу в глаза, многозначительно молчали, не находя в себе слов для самого главного – открытого признания в том, что они друг другу не безразличны. И только после расставания Швец горько заметил. «Никогда не думал, что такое скажу, но я буду скучать». Больше на эту тему он ничего не говорил. А Сергей и Кицуна с расспросами тактично не лезли. Зачем? И так все понятно. Прилетев, Маша приняла квартиру в целости и сохранности у неказистого, невзрачного бородача, нанятого ею для соблюдения порядка. Придирчиво сунула нос во все углы и осталась довольной. Особенно долго осматривала подросшую Мурку. Девушка настолько завертела-затискала любимицу, что последняя с диким мявом вырвалась из заботливых рук хозяйки и нашла спасение лишь за диваном. Чем Кицуна расплатилась с наемным хранителем, для Иванова осталось загадкой. Скорее всего, ничем. Домовой-то свой был, с турбазы. Потому наверняка девушка его просто нагнула авторитетом и немножко попугала для острастки. Наступали суровые будни. Надо сказать, что за отпуск в парнях многое изменилось. У Антона – внешне, у Сергея – внутренне. Исполняя очередную прихоть Розы, призрачный инспектор поменял внешность в угоду подруге. Ей всегда нравились интеллигентные мужчины, потому Швец каким-то образом обзавелся чеховской бородкой, зачесанной, как у молодого Максима Горького, по львиному назад прической и мешковатым костюмом в стиле группы «Браво», которая ему так полюбилась с недавних пор. И сразу стал похож на молодого доцента с кафедры сопромата или высшей математики, нацеленного исключительно на науку. Даже очки заимел, с простыми стеклами, чем еще больше покорил избранницу. Действительно, теперь Антон был похож на кого угодно, только не на оперативника. И ему это нравилось. Сергей не отставал. На нем неожиданно для него самого серьезно сказались повышение по службе и вторая за год смерть. Парень стал солидней, резче, из него словно вылетело юношеское раздолбайство. Теперь это был уже не молоденький оперок, а вполне солидный молодой опер. Походка приобрела важность, а из верхней одежды он теперь предпочитал не легкомысленные футболки или толстовки, а вполне солидные рубашки и спортивные пиджаки. Джинсам и тяжелым ботинкам новоявленный инспектор изменять отказался категорически. Удобно, да и практично. Работать ведь часто приходится по ночам, в закоулках всяких. А там гвоздей на земле разбросано и грязи разной. В мокасинах с белыми парусиновыми штанами не побегаешь. К тому же у пиджаков оказался один огромный плюс. В карманы, не нарушая внешней гармонии, удобно помещался пресловутый крест, смартфон, бумажник, деньги, сигареты с зажигалкой, нож, мелочь разная. И все это добро абсолютно не оттягивало карманы и не мешало ходить. Прелесть, а не одежда, при его образе жизни. Не забыл Серега и про силу Яги. Первым делом, как вернулся, связался через приятеля с начальством и настойчиво потребовал избавить его тушку от этой напасти. В ответ Карпович долго вздыхал, давил на сознательность, попытался даже затянуть это дело в надежде, что подчиненный все-таки одумается. Но Иванов был неумолим. Он просто всеми фибрами души чувствовал. Не нужно ему такое счастье. Да и Чехия не особо нужна. В крайнем случае за свой счет сгоняет, благо зарплата, да и доходы в общем, теперь это удовольствие вполне позволяют. Обряд по очищению прошел на следующий после возвращения день. В назначенный час боярин материализовался в квартире с неким господином в чиновничьей форме почтового ведомства Российской империи. Последний, повздыхав, извлек банку с непонятным гибридом краски и мази, точь-в-точь как у бездушной. Заставил раздеться, лечь на диван, после минут пять рисовал на груди Иванова непонятные каляки-маляки, беззвучно шевеля при этом губами. А затем, громко прочитав непонятную тарабарщину на неведомом языке, приложил к области Серегиного сердца маленькую статуэтку слоника и буркнул. «Все, разрешите откланяться». Абсолютно ничего не почувствовавший инспектор поначалу не поверил. «Как все? Вы месяц почти готовились, вроде как ингредиенты ценные переводили, и все? Так просто? Сеструха Яги покойная этот номер чуть ли не на коленке сляпала без подготовки, а тут канитель такая». Чиновник хотел что-то ответить, но его перебил Фрол Карпович. «Это потому, что она родную силу забрать пыталась, семейную, которая к ней сама липла. А здесь сложнее. Мы же не родня. И если надумаешь обратно отыграть, только свистни. Сила?» Палец указал на фигурку. «Вот, можем и назад вернуть». И после такого невнятного разъяснения начальник резко исчез вместе с неизвестным коллегой и слоником, не дожидаясь Серегиного ответа. После душа, очистившись от следов ритуала, хозяин квартиры уселся на кухне, закурил и стал думать. «Странно это все», — пуская дым в окно, рассуждал Иванов. «Невнятно. У той тетки такое колдовство на раз-два делалось, а тут подготовка, мама дорогая. И это при возможностях этих ребят. Да тут, наверное, одной печати помощнее хватило бы вполне. Хотя... нет, непонятно. Вот чувствую, что здесь какое-то двойное дно имеется, только не знаю какое. А может и наоборот, это я свою паранойю радую. Тьфу, совсем запутался». Поломав еще голову над этим неразрешимым вопросом, Сергей успокоился и дал себе слово подсобрать информацию о случившемся. Окольными путями, так сказать, для собственного упокоения. А ночью он опять стоял перед грозными очами руководства вместе с приятелем. Фрол Карпович, все еще недовольный решением Сергея, обновил им печати. Они теперь приобрели ярко-желтый, почти оранжевый цвет и новую силу. Долго и нудно рассказывал о высоком доверии, трудолюбии, периодически привычно порыкивая на подчиненных. Не забыл боярин и несколько раз акцентировать то, что Иванов первый среди живых за всю историю департамента, удостоившийся должности инспектора. Отпустил начальник лишь под утро. Помимо увеличения жалования почти в два раза, были и другие приятные сюрпризы от новой должности. Первое. Если в руку с активированной печатью взять смартфон, то в телефонной книге появлялся дополнительный номер – руководство, дававший возможность прямой связи с боярином. Второе – официальный отпуск. Два раза в год по две недели. Не обошли плюшками и Антона. Кто-то наверху так впечатлился делом бездушной, что с могущественного плеча пожаловал ему возможность материальности по желанию, без ограничений и грузоподъемность обычного человека. В точные цифры никто не углублялся, потому швец решил это выяснить опытным путем – гирьками или штангой в спортзале. Да и денег немного отсыпали. Сначала Антон не понял, зачем ему денежные знаки, если он к ним даже прикоснуться не может. Но потом дошло. Так Фрол Карпович проявлял заботу о подчиненном. Завуалированно. Именно боярин предложил передать деньги напарнику, якобы на хранение, а по факту выплатить свою долю за отдых, да немного за курево. Призрачный инспектор остался очень благодарен руководству, хоть виду и не подал. Иванов тоже все понял и принял довольно крупную сумму молча, без кокетливых отговорок и прочей пафосной мишуры. Больше к этому вопросу они не возвращались. Однако была в этой бочке меда и своя ложка дегтя. Соседняя область со всеми потрохами теперь переходила под начало Иванова и Швеца. Открутиться не удалось. И дни потекли своим чередом. Работы накопилось много, только успевай разгребать. Целыми днями парни носились по городу. Тех упокаивали, этих успокаивали, иным били морду, а с особо хитрыми вели профилактические беседы с использованием идиоматических выражений. «Здорово, Серега!» Антон весь лучился радостью и счастьем. «Собирайся, едем массовое мероприятие охранять!» «Какое?» Энтузиазм товарища Иванова заинтересовал, и он весь превратился в слух. «Не поверишь! Шабаш ведьм, который ежегодный! За городом намечено, целый пансионат сняли!» «А мы при чем?» Антон посерьезнел. «Ну, во-первых, мы власть и обязаны бдеть, так сказать. Во-вторых, самим теткам при органах спокойнее. Если что, мы присутствовали, с них взятки гладкие». «Мне это не нравится», — перебил Иванов. «Звучит, как попытка нас в какое-нибудь дерьмо втравить. И почему мероприятие в начале осени? У ведьм вроде как Вальпургиева ночь — профессиональный праздник, а она весной, насколько я помню». «Да нормально все будет. Я у наших узнавал. Обычная практика, когда из департамента кто-нибудь присутствует. Давно так заведено. В старые времена на таких мероприятиях ведь и до жертвоприношений доходило с прочими непотребствами. Теперь проще, без крайностей. Однако все одно зовут, по старинке, чтобы лишних поводов не давать. Ну, попьют, попляшут женщины, покрасуются одна перед другой, поненавидят точно друг дружку, да и разъедутся по домам. Обычный этот, слово новомодное, корпоратив, во!» Наконец-то выдернул из памяти нужный термин «инспектор». «А по поводу осени, ну, вот захотелось им так. В глубокой древности кто-то из колдуней то ли краску для волос с особым оттенком изобрела, то ли особенно удачно с подружками погуляла. Уже и не помнит никто. Одна дата осталась. Да это как футбол охранять, то же самое почти. Постояли, посмотрели, под конец по рюмашке и домой. Ты ускорься, не телись, нам еще добраться надо. Ух, девок там будет!» «Уже забыл про розочку?» Сварливо влезла в разговор, непонятно когда вошедшая в кухню Маша. «Все вы, мужики, одним миром мазаны». Швед стушевался. Про пронырливую домовую он и забыл. Спасая положение, потребовал отделаться древней мужской мудростью. «Так что, если я на диете, мне теперь на пирожные и смотреть нельзя?» Не помогло. Кицуна насупилась и угрожающе уперла ручки в бока. «Слышь, диетолог Фигов, это Роза у нас дама с воспитанием, культурная, а я девка деревенская. Мигом патлы тебе повыдергаю за подругу и печати ваши не убоюсь. Понял?» «Да понял я, понял». «То-то!» Торжествующе закончила обличать домовая. «Смотри у меня». «И к Сергею». «В аптеку зайди, купи чего нужно. Там бабёнки разбитные, а как винишко подопьют, страсть прямо. Потому будь бдителен». «Да я ж по службе», — обалдело промямлил хозяин квартиры. «Так, в сторонке постоять». «Ты? Да. А они? И вообще, вы, мужики, при виде голых титик да поп в обтяжку последние мозги теряете». Последние слова прозвучали несколько странно, на фоне традиционно крохотных Машкиных шортиков и обнажающего плоский животик топика. Но на этом моменте парни многоопытно решили внимание не заострять. Наскоро совсем согласившись, и Иванов, и Швец сочли за лучшее покинуть квартиру. «Эк, она тебя строит!» — восхитился Антон, оказавшись на улице. «Не хуже старшины в армии!» Серега пропустил мимо ушей этот укол, заметив. «Заботится она. Обо мне и о тебе. Чтобы глупости не наделали, за которые потом будет мучительно стыдно. Пошли на остановку». На месте были через 2 часа. Хмурый сторож неопределенно пожилого возраста, в фуфайке на голый торс, обезображенный на груди подсыхающей коростой мелких язв, в безразмерных штанах и китайских тапках, в до боли знакомом по городским притонам состоянии вечного подпития, пропустил их на подзапущенную территорию пансионата. Ничего особенного. В глубине аллеи расположилось 3-этажное здание советской постройки, требующее косметического ремонта и замены окон. Пристроенная к нему столовая с большими плохо вымытыми окнами и мелькающими в них поварихами. Парковка с самыми разными автомобилями, богатыми и бедными, ухоженными и не очень, а некоторые даже походили находились в далеко не самом лучшем визуальном и техническом состоянии. «Тудой!» напомнила себе хранитель врат, указав прокуренным пальцем на здание. «Там а бабы водку жрать изволят. Вы тоже, это, без трусов плясать будете? Под умца-умца?» Тут мужичок задергался в конвульсиях имитируя страстный безумный танец под собственный немузыкальный аккомпанемент. Инспектора офонарели. Глубину негодования за двоих выразил Сергей. «А врыло?» И сунул кулак под нос пляшущему. Сторожа это нисколько не напугало. Наоборот, даже обрадовало. «Так вы из нормальных? Славьте, Господи! Я думал, как о том годе будет, в окошко видел. Приехал здоровенный мужик. Снял с себя исподнее прилюдно, да под музычку, а потом мудями перед бабами трясет, яйцами по собственным ляжкам плямкает, извивается вокруг женщин этих всяко, трется». Тут он презрительно сплюнул. «Тьфу, мерзость! А вот в мои годы...» Дальше его слушать не стали. Чужие мемуары редко бывают интересными. Направились к зданию. «А вы к кому?» Запоздало, в спину удаляющимся приятелям прокричал мужичок, вспомнив о своих прямых обязанностях. «А мы из полиции нравов!» Обернулся, состроив умную рожу, Иванов. «Будем проверять этих трясущих, если приедут, на предмет размеров предъявляемых органов и соответствие их стандартам ассоциации стриптизеров. Длину, диаметр, уровень биологических загрязнений сверим люминометром опять же. А если кто не соответствует, конфискуем до выяснения орудия производства». Из кармана в руку лег нож, а лицо свежеиспеченного инспектора озарила зловещая ухмылка. «Оно и правильно!» Не до конца поняв смысл услышанного, но, вычленив главное, полиция, залепетал сторож. «Всех их к одному знаменателю надобно, мудотрясов! Учтем!» Солидно бросил Антон и быстрее зашагал по аллее, подальше от словоохотливого мужичка. Дойдя до входа, осмотрелись, по привычке просканировав окружающую среду на предмет возможных эманаций. Были. Немного фонили машины, но оно и понятно, ведьмы ездят. Да и здание ощущалось легкое присутствие силы. «Бедненько», — заметил швец. «Могли бы и получше местечко арендовать». «Да тут как раз все ясно. Наверняка не все колдуньи свой дар на службу бизнесу поставили. Сам же мне об этом говорил. Потому и выбрали нейтральное местечко, чтобы по деньгам особо накладно не было. Думаю, даже этот пансионат им в копеечку обошелся. Ладно, пошли внутрь, ознакомимся с программой мероприятий». «Ага. Интересно, голыми при луне они скакать будут? Я бы поглядел», — мечтательно озвучил свои мысли швец. «Посмотрим. Может, и не стоит это зрелище внимания. Вдруг тут одни каркалыги древние собрались. Как потом такое развидеть?» «Вот умеешь ты мечту обгадить», — вздохнул материальный призрак, распахивая дверь. «Что же ты за человек такой?» Внутри у самого входа их уже ждали две миловидные женщины средних лет. Полненькие, с короткими стрижками, в нарядных платьях и туфлях на небольшом каблучке. Прямо не ведьмы, а тетеньки из заводской бухгалтерии на празднование Нового года в местном доме культуры. «Здравствуйте», — улыбнулась левая. «Я Ирина Павловна». «А я Елена Николаевна», — подхватила правая. «А вы, как мы понимаем, представители властей небесных». Сергей с Антоном вежливо улыбнулись в ответ, активировав печати. «Да, это мы и есть». «Тогда давайте по организационным моментам пробежимся». Сразу приступила к делу левая. «Столик вам уже накрыли, правда, отдельно. Девишник», словно извинилась она. «Сами понимаете». «Нормально», не стал оспаривать такой расклад швец. «Главное, покормят». «И спать. Два номера на втором этаже вам отвели. В конце. Ключи вот». В руке Ирины Павловны блеснули два ключика с бирками. Сергей аккуратно их принял, сразу передав один приятелю, а второй сунув в карман. «Теперь по плану мероприятий», — продолжила женщина. «Все как обычно. В 17:00 застолье, именуемое по старинке «Ведьминым кругом». Потом по интересам. После 22:00 культурная программа. Легкая, без излишеств. Утром по домам». «Ага, понятно. Кто ответственный? Кому в случае чего обращаться?» Не забыл уточнить Антон. Ответила Елена Николаевна. «К нам. В этом году вся организация праздника на нас. Да вы не волнуйтесь, мальчики. Мы дамы тихие, мирные, не скандальные. Разборок между подвыпившими девочками не ожидается. Врагов здесь нет». Иванов позволил себе усомниться. «Дружный женский коллектив или серпентарий?» Ведьмы рассмеялись. Первое. Враги сюда не приходят. Зачем? Можно ведь и сдачи получить, да и ЕГА в стороне не останется. Мы, конечно, индивидуалистки, однако не настолько глупы, чтобы при всех отношениях выяснять или пакостить среди своих. Почему? Потому что мы по своей натуре очень мстительные. Это не секрет. И недовольным проще не показываться, чем потом последствия разгребать. Совершенно серьезно разъяснила Ирина Павловна. Тем более, что в наши дни ведьмин круг – это всего лишь старый обычай, и не больше. Хочешь – приходи, не хочешь – игнорируй. Ладно, вы обустраиваетесь и спускаетесь. Через час начало. В этот момент в здание вошла старая бабка в сопровождении невзрачной женщины. «Яга с ученицей!» Уважительно шепнула Ирина Павловна и вежливо, даже подобострастно поздоровалась. Елена Николаевна тоже не осталась в стороне, попытавшись изобразить неумелый Книксин. В ответ обе удостоились лишь надменного холодного кивка. Между тем старушка, заметив непогасшие печати на руках инспекторов, ласково, изо всех сил имитируя добрую бабушку, из тех, кто всех детишек во дворе всегда угостит пряником и помажет зеленкой разбитую коленку, заговорила. «Здравствуйте, здравствуйте. А вы новенькие? Раньше я вас не видела. Меня Яга зовут, в миру Баба Фая. Если что, сразу ко мне обращайтесь». И скрылась в столовой. Обе женщины облегченно вздохнули. Было видно, побаиваются они свою старшую. Иванова и Швеца чужое начальство интересовало постольку-поскольку, потому они попросту не обратили внимания на происходящее. Ну, главная ведьма, ну и что? Номера оказались так себе. Стандартно-типовые, времен позднего СССР. Стол, стул, кровать, тумбочка, холодильник бирюса, платяной шкаф с провисшими дверцами. Видел один, видел все. «Люкс, похоже, не предложат», — резюмировал Сергей. «Ну и ладно». «Да здесь один люкс только, обкомовский», — заметил Швец. «Мы в таком точно пансионате день розыска отмечали как-то еще при жизни. Я изобрел случайно. Делать там нечего. Все почти то же самое, только место побольше и панели под дуб по стенам. Словно в кабинете у замминистра спишь. Мне не понравилось. Это тебе не Мальдивы». Оба грустно вздохнули. Парням сразу захотелось обратно. К воде, коктейлям и пальмам. В указанное время спустились вниз, в столовую, и заняли столик в уголке. Перед ними расположились бутылка приличной водки, голубцы, нарезки мясная и фруктовая, бутерброды с колбасой. «Мы на службе», — пафосно заявил Швец, отодвигая спиртное в дальний угол. Сергей лишь молча пожал плечами. Он, собственно, и не собирался употреблять горячительное. Осмотрелись. За несколькими составленными вместе столами расположились ведьмы. Разновозрастные, от древних бабок до молодых девушек, но все как одна нарядные и улыбчивые. Пересчитали. 23 представительницы оккультных сил. Ведьмы совершенно не обращали внимания на инспекторов, поглощенные разговорами, шампанским и тортиками. Регулярно звучали тосты, самые обычные. За встречу и за здоровье. Звенело стекло бокалов. Обычные женские посиделки, одним словом. Через время в том углу, где собрались женщины постарше, включая подвыпившую и явно подобревшую Ягу, даже вполне мелодично затянули «Ой, мороз, мороз». А те, кто помоложе, отправились плясать под включенную кем-то музыку. Наблюдать чужой праздник всегда скучно, потому Сергей с Антоном частенько выходили на воздух. Подымить и вообще сменить обстановку. Время тянулось ужасно медленно. Казалось, прошла вечность, пока высыпали звезды и в свои полные права вступила луна. Мероприятие между тем шло полным ходом. Уже несколько довольно миловидных ведьм, подмигивая, кокетничая напропалую и дыша сладковатым амбре из дамских напитков, напрямую выясняли, не желают ли мальчики потанцевать. Мальчики не желали, угрюмо отнекиваясь. После 12-го раза прослушанной «Дым сигарет с ментолом» стало совсем туго. Полумрак, теоретически обязанный создать интимную обстановку в столовой, навевал тоску и уныние, а слезливо подпевающие собравшиеся – легкую ненависть. На бутылку с водкой инспектора посматривали уже в открытую, соображая, хватит ли им одной, чтобы отрешиться от происходящего. И тут грянул имперский марш из космосаги «Звездные войны». Парни вздрогнули, а ведьмы наоборот, засвистели и заулюлюкали. Под раскаты бьющей по ушам музыки, грозной, могучей поступью вошел Дарт Вейдер собственной персоной. В знаменитом шлеме, закутанный в черный плащ, но почему-то без светового меча. Женщины зашумели еще сильнее. Даже самые древние бабки заинтересованно уставились на поклонника темной стороны. Некоторые из присутствующих даже повскакивали с мест. «Пойду гляну, кто там с музычкой играется», — заявил Сергей. «До этого просто ноутбук к усилителю с колонками подсоединили, и сами бабоньки в плейлисте копошились. Но в последние 5 минут к технике никто не подходил». «Давай», — отмахнулся приятель. Ему было не до службы. Он завороженно смотрел на разворачивающееся перед ним действо. Между тем джедай-отступник почти вплотную подошел к уже визжащим женщинам и под апофеоз фанфар распахнул плащ. Ведьмы ахнули, а Антон яростно плюнул в собственный салат от негодования. Под плащом оказалось тело здоровенного, накачанного детины в узеньких трусиках с блестками. Марш сменился довольно ритмичной танцевальной музыкой. Последователь императора Палпатина, без штанов, грациозно, ловко задвигался, умело поигрывая мускулатурой. Плащ упал на пол, а его обладатель начал довольно зажигательно плясать, вовлекая в танец женщин. Те особо не возражали. Через 5 минут творилась самая настоящая вакханалия. Визги, крики, счастливый пьяный смех и мельтешащие тела, а еще до невозможности перекошенная физиономия Антона. Именно такое зрелище предстало перед вернувшимся из угла с аппаратурой Сергеем. «Чего кислый такой?» Сначала не понял он. «Продукты вроде нормальные, отравиться не должен». «Да ну их!» — отмахнулся инспектор. «Гадость какая!» Иванов понятливо кивнул. «Не грусти, Антоха. Мы, мужики в смысле, на женский стриптиз ходим, а теткам чужие титьки без надобности. Им мужчины интереснее». Лицо швейцара скривилось еще сильнее. «Пошли покурим!» И, не дожидаясь ответа приятеля, рванул на улицу. Только сделав несколько глубоких, нервных затяжек, инспектор слегка успокоился и продолжил прерванный разговор. «Да был я в стриптизе, был! Отвратное зрелище, как по мне!» У Сергея отвисла челюсть от удивления. Он долго вращал глазами, осмысливая услышанное от любвеобильного товарища. Наконец выдавил. «Поясни». «Да нечего пояснять. Невидимым я как-то в клуб один проник из любопытства. Музыка по мозгам лупит, ни мотива, ни слов не разобрать. А на сцене голые девки извиваются. Кто на шесте, как пчелами покусанная, крутится, кто так отплясывает, потрясая всем, чем мамка наградила. Мракобесие сплошное». Сергей теперь уже совсем остолбенел, но приятель, совершенно не замечая ошарашенного состояния коллеги, горячо продолжал. «А потом в одном кабинете, на бордель дореволюционный похожим, наблюдал приватный танец для одного подпитого толстяка. Девка честно по нему ерзала, терлась всякими образами, а глаза у нее пустые-пустые, как у меня при жизни, когда теща отчитывала. На работе она». «Так это и есть работа». Наконец-то смог собраться Иванов. «Она так деньги зарабатывает, а в некоторых клубах можно ее и того за дополнительную плату». «А я к чему?» – взвился призрак. «Проституция сплошная и легальная. И вообще, я не понимаю, какой смысл на голых девок пялиться? Их надо, ну, ты понял. По согласию только. А смотрелками ограничиваться извращение полное. Противоестественно для нормального мужчины. Вредно для здоровья». Последние слова он почти прокричал, а потом, снова успокоившись, добавил. «Совсем вы с вашими интернетами сбрендили. Любите с смс-ками, как неживые, а любовь айфонами меряете. Потому и лесбиянство процветает. Я по твоему телеку видел. Вон, в Европе парад целый провели. Народу, как на 1 мая, приперлось. И я их понимаю. А куда бабонькам деваться, если вы вместо девичьих постелей, где по логике до 7-го пота вкалывать должны, отлыниваете на танцовщиц голых глазеть? Извини, дружище, я не так воспитан. Мне от них смотрин мало. Мне или всю программу подавай с от и до, или даже звать не надо. К полумерам я не привык». Сергей обиделся. Нет, точка зрения умершего в прошлом веке человека ему была вполне понятна. Однако свое время в обиду давать – последнее дело. «А при тебе все чинно-благородно было? Может, еще до свадьбы не и секс-меньшинства только в специальной статье УК существовали?» «Да нет, конечно!» Грустно улыбнулся Антон, предаваясь воспоминаниям. «Разврат тот еще стоял, но неприлюдно. Никто свои причиндалы не выпячивал. Даже проще было, если пятница или выходные, идешь на танцы при текстильной фабрике. Если будний день, к их общаге с парой пузырьков сладенького заявляешься, и всегда теплое местечко найдется. Девчонки ведь тоже живые, им любви хочется, да и организм требует. А вот так в одних трусах скакать перед всеми, такого не было. И не надо про красивое женское тело байки плести. Для этого Эрмитаж с Третьяковкой есть. Иди, любуйся, там всяких хватает. В общем, дерьмо ваш стриптиз, а мужицкий еще хуже». «Старый ты ретроград», — вздохнул Иванов. «Забей. Нравится людям, пусть смотрят. Тебе не нравится, не смотри. Но в чем-то ты прав». Швец усмехнулся. «Я знаю. Пошли по стопорю вмажем, а там посмотрим, как события развиваться станут. Не будет же этот стрепездер в странном шлеме до утра наших ведьмочек развлекать». «Да», — спохватился инспектор. «А что ты там высмотрел, когда к музыке ходил?» Приятель неопределенно пожал плечами. «Да стандартно все. Молодое дарование со своим ноутбуком, видимо, студент на подработке. Сумка с подарками. Я краем глаза глянул, косметика всякая, судя по виду, дорогая. Ничего необычного, на всякий случай даже просканировал». «Тогда нормально. Пошли внутрь, скоро, по идее, закругляться там должны. Во всяком случае, мы до 24:00 на службе, а дальше пусть как хотят. У тебя какие планы?» «Никаких, спать лягу. Устал я от этого шума. Утром домой, если ничего не случится». Швец потянулся, позевывая. «Тогда я в город, прогуляюсь. Похожу, поброжу. Скучно». Когда инспектора вернулись к своему столику, веселье в зале достигло апогея. Женщины, что называется, пошли в разнос. Они извивались вокруг танцовщика, гладили его, некоторые даже пытались облизать. И только самые пожилые сидели на местах, по-прежнему добродушно посмеиваясь. Часы в смартфоне показали полночь. Не сговариваясь, Антон щелкнул водочной пробкой, а Сергей пододвинул сиротливо пустые рюмки. Выпили. Потом еще. Происходящее стало их забавлять. Повторили, но аккуратно, без скоростного накидывания. В этот момент музыка из динамичной стала медленной, и Дарт Вейдер, так и не снявший своего шлема, начал вручать подарки. Делал он это мастерски, ни на секунду не прекращая танца. Наконец, выдав последний набор для ремонта красоты, он плавно подхватил с пола свой плащ и исчез из зала. За ним тихонько свалил и паренек с аппаратурой. Наступила тишина. «Ну все, девоньки!» Неожиданно зычным голосом обратилась к присутствующим Яга. «Хорошего понемножку. Я искренне рада, что все мы здесь сегодня собрались, отдохнули, повидались, а теперь спать». Женщины недовольно заворчали, определенно требуя продолжения веселья. Однако старшая оказалась бабушкой жесткой. «Нет, нам по договору завтра к 10:00 утра надо освободить помещение. Другие заезжают. Семинар какой-то планируется или тренинг роста личности для дураков. Потому не разойдемся сейчас, утром попросту не проснетесь. А мне с администрацией разбираться никакого интереса нет. Кому не терпится продолжить, вызывайте такси и езжайте в город. Ха-ха, только пока машина сюда приедет, утро наступит. Так что советую подумать. Всем спокойной ночи». Ослушаться Ягу никто не посмел. Ведьмы угрюмо стали расползаться по номерам. «Вот и все», — сказал Антон. «На удивление, обыденное мероприятие этот ведьмин круг. Не скрою, ждал большего, но и так тоже хорошо. Ладно, разбегаемся, каждый по своему плану». «Давай», — подавив зевок, согласился Иванов. «Утром 7:00 разбуди». И пошел спать. Однако заснуть у Сергея не получилось. Только он устроился поудобнее на узенькой коечке, как в дверь постучали. чертыхаясь про себя, открыл. На пороге стояла довольно симпатичная ведьма его возраста с бутылкой шампанского, двумя бокалами, небольшой коробочкой резинотехнических изделий и шальным взглядом. Парень даже ее имя вспомнил. Элла. Она несколько раз за прошедший вечер подкатывала к столику инспекторов с предложением потанцевать, не теряя, впрочем, приличий. «Я войду?» Томным, утверждающим голосом заявила девушка и ловко проскочила в номер. Иванову оставалось только пожать плечами и закрыть за незваной гостьей дверь. «Может, что-то и есть в этих отношениях модели текстильной фабрики», — подумалось ему. В пустой номер швеца тоже кто-то ломился. Долго, даже помогая себе каблучками. Но не срослось. Через 3 часа мокрый, потный и зацелованный везде Сергей, почти мурлыкая от нежданного удовольствия, направился в душ, а когда вышел, то лишь печально вздохнул. Элла спала, умаявшись от алкоголя и бурной ночи. Красиво, покошачьи растянувшись и разметав свои длинные волосы по подушке. Места на койке рядом не было. Тихо одевшись, инспектор не придумал ничего лучше, чем пойти на улицу и покурить. Ну не будить же такую хорошую женщину и не прогонять по-хамски из номера. Нужно хоть немного оставаться джентльменом. Без особой надежды постучался к Антону. Тот ожидаемо отсутствовал. Наверное, болтается сейчас по ночным аллеям городского парка, проветривая голову. Об этой привычке товарища Иванов знал уже довольно давно. Находила на призрака с материальными доп-опциями иногда депрессия, проявляющаяся в тоске по прошлому, по нереализованным мечтам, по своей семье. Вот и лечился он как умел, одиночеством и прогулками. Обычно помогало. Мертвые тоже люди, как бы странно это ни звучало. На улице Сергей, поеживаясь от предрассветной прохлады, по привычке осмотрелся, активировав печать. И очень сильно удивился, обнаружив почти прозрачную сеть из неосязаемого мрака, окружившую здание пансионата. Шум подымать не стал, как и развоплощать находку. Напротив, принялся всесторонне ее изучать. Минут через 15 осмотра до него дошло. Это же сигнализация, оберегающая мирный сон собравшихся. Надо же. Не так просты ведьмочки, раз не поленились такую защиту сварганить и поставить. Еще через час стоять на свежем воздухе надоело окончательно, и Иванов направился к себе в номер. Зачем, и сам не знал. Элочку он будить не собирался. Просто надо было себя хоть чем-то занять. Койка оказалась пустой. Одежда гостей отсутствовала. «Ушла». С неожиданным облегчением подумал парень. Ему совершенно не хотелось невнятных утренних разговоров с сожалеющей о своей пьяной выходке женщиной. Всегда сожалеют, Иванов точно знал. Ищут оправдания своим поступкам в обвинении других. Или, умело вгоняя мужчину в чувство непонятной вины, пытаются таким образом подцепить его на крючок дальнейших отношений. Нет уж, фигушки. Ушла, значит, ушла. Он ни при чем, даже кровать свою уступил. С этими мыслями Серега и уснул. Разбудил его дикий визг. Надрывный, полный вселенского ужаса. Иванов ошалело, путаясь в брючинах, натянул штаны и молнией вылетел в коридор. Там было людно. Из номеров повысыпали заспанные, полуодетые участницы вчерашнего мероприятия. «Что? Где? Кто?» Разом защебетали они, переглядываясь друг с дружкой. «А что это с тобой?» В этот момент из номера напротив, держась обеими руками за лицо, выскочила Ирина Павловна. Она истерично визжала и беспрестанно крутилась, не давая рассмотреть себя. Наконец показалась и Яга. В стареньком халатике с неубранными в прическу волосами. «Чего облажешь?» Грозно вопросила она и, подойдя к обезумевшей женщине, схватила ее за руки, силой убрав их от лица. Присутствующие ахнули. Щеки, лоб, подбородок и даже шею ведьмы покрывали некрасивые глубокие прыщи. Из глаз ручьем текли слезы. «Ну, чего вылупились, курицы? Вы что ли лучше?» Пресекла возможные пересуды баба Фая. «В зеркало на себя посмотрите!» И тут только до Иванова дошло, что еще как минимум у четверых ведьм лица набухали аналогичными украшениями. Все рассыпались обратно по комнатам, Из некоторых послышались горестные вскрики. «Чего стоишь?» – обратилась Яга к инспектору. «По твоей линии задачка. Узнать, кто моих девонек так осчастливил». И уже к своим товаркам. «Через 10 минут собираемся в столовой. Думать будем». Серега активировал печать, призывая Антона. Тот ждать себя не заставил, материализовавшись почти сразу. «Что случилось?» «Ведьмам нашим кто-то физии прыщами покрыл без их на то согласия. Как, пока непонятно. Сейчас все внизу собираются, там подробности и выясним». Швец отнесся к услышанному серьезно. «Женщинам портить красоту — это надо или самоубийцей быть, или отмороженным наглухо. Такое не прощают. Из-под земли достанут и душу вынут, не меньше. Да и нам это как плевок в морду, полное неуважение. Интересно, какая сволочь посмела при нас такие номера исполнять?» Подождав немного, спустились в столовую. Пострадавших, стыдливо прятавших лица, оказалось 9. Каждую осмотрела Яга с еще одной старухой. Каждый вынесли вердикт. Ничего страшного, через 3 дня пройдет. Притирки на основе полыни с портулаком сделаете, сами знаете какие. Пока разбирались с пострадавшими, Сергей украдкой взглянул на Эллу, которую прыщавая напасть обошла стороной. Та взгляд заметила и, недовольно фыркнув, отвернулась. Вот и хорошо. Значит, объясняться и куртуазно жонглировать словами, чтобы якобы не обидеть, а по факту оставить о себе хорошее впечатление, не уступив в древней женской игре, кто кого сильнее уколет, точно не придется. Ведьмочка ведь не дура. Она и сама понимает, что прошедшую ночь лучше оставить в памяти как легкое, необременительное приключение. А вот коготки выпустить и проверить кавалера на крепость – это любая женщина сделает всегда и с удовольствием. Просто чтобы убедиться в том, что избранник может дать достойный отпор, а значит, со вкусом у нее все в порядке. По окончанию осмотра слово взял Антон, опытно ощутив назревающую в воздухе бурю в виде масштабных разборок, поиска виноватых и припоминания всех взаимных обид с незапамятных времен. «Милые женщины, мы во всем разберемся. Прежде чем обвинять в случившемся своих подруг, давайте поймем, почему такая неприятность случилась не со всеми, а лишь с избранными. Начнем с главного. Что пострадавшие употребляли такого, чего не пробовали остальные?» Присутствующие запереглядывались. «Да вроде все одно и то же ели и пили», — начала одна. «И на подушках ничего такого не было, мы бы почувствовали», — подхватила другая. «Да и по своей природе сыпь это быстро проявляется, как аллергия. Да это она, по сути, и есть», — подметила третья, особо обезображенная вулканическими прыщами. «Я с утра встала, лицо чистое было. Потом умылась, начала себя в порядок приводить». «Вот тут поподробнее», — чувствуя верное направление, напрягся швец. «Чем мазались или мылись?» «Водой. После этим молочком подарочным кожу протерла. И я!» Отозвались все пострадавшие. Вмешалась Яга. «Сейчас посмотрим». На столе появились несколько баночек и тюбиков из тех, которые вчера так щедро раздавал Дарт Вейдер. Старуха открыла, понюхала один из них. «Ничего не ощущаю. Хотя тут столько понамешано, не мудрено. Дома посмотрю, скажу точнее. А вы бы в мусорный бак эту пакость определили, девоньки, от греха», — закончила она. Женщины согласно закивали, заговорили все разом. Каждой хотелось высказать свое мнение, поделиться эмоциями. «А кто заказывал?» — неожиданно прорезался голос Эллы. «Кто отвечал за мероприятие и презенты?» Шум голосов усилился. «Ты чего разоралась?» — взвилась Ирина Павловна. «Я заказывала по интернету, вместе с танцовщиком этим. Меня обвинить вздумала? Так посмотри мне в лицо. Сама-то чистенькая. Недаром говорят, больше всего держи вора, кричит сам воришка». Сидевшая рядом Елена Николаевна, хоть к числу пострадавших и не относилась, однако подругу поддержала с радостью. «А откуда вообще взялся этот массовик-затейник и как оплачивали его услуги? И кто подарки выбирал и согласовывал?» Не удержавшись, влез в назревающие разборки швец. «Так от предыдущей главной. Раньше она всегда праздник организовывала, мы только последние 2 года. Вот и телефончик его». Из сумочки возник карандаш, Ирина Павловна немного покопалась в смартфоне и уверенно набросала на салфетке комбинацию цифр. После протянула написанное инспектору. Тот взял и, не глядя, убрал в карман. «Мы этого паренька уже раз в пятый приглашаем, и он не отказывает. То Человеком-пауком приедет, то Бэтменом. А оплачивали наличкой, в конверте, по факту. Постоянно так делали. Да и подарки всегда он сам выбирает. Так проще. Ни мне, ни Ире гадать не нужно, кому что преподнести, чтобы все потом не перессорились. Нам ведь тоже сюрприз хочется, что мы, не женщины. Какой интерес знать, что ты сама себе подаришь? Говорю же, не в первый раз». «А лицо вы его видели?» Ведьмы раскрыли рты. «Нет». «Ну ничего себе!» — выкрикнула из толпы молчавшая ранее тетка. «Зовете невесть кого? Нашей жизни опасности подвергаете!» «Да пошла ты! Сама бы занималась, раз такая умная! А то ишь, привыкли на готовенькое!» Присутствующие разделились на два лагеря. Тех, кто срочно хотел правды, и тех, кто подозревал в пакости первых. Дело шло к драке или грандиозному скандалу. Кое-где стали посверкивать вспышки подготавливаемых боевых заклинаний. Серега перепугался. Попасть под замес ему очень не хотелось, а уж вляпаться в разборки разъяренных колдуней — ищите дурака. С бесами поспокойнее будет. «Баста!» Громкий, как раскат грома, рык бабы Фаи, совершенно не вяжущийся с ее небольшой фигурой и добреньким личиком, отрезвил всех. «Кто вам сказал, что это сделала одна из наших? Вы ведьмы или семиклассницы сопливые? Или не знаете, как можно напакостить ночью? Каждая ведь пробовала хоть раз в молодости, чтобы понравившегося парня отбить у другой. Каждая. Так что вы творите? Где ваши мозги?» Стало потише, но тут не смог смолчать Иванов. «На ночь вы ведь охранное заклинание поставили», — уверенно начал он. Яга чуть заметно кивнула, всматриваясь в лицо инспектора. «Я половину ночи почти до утра на улице торчал, покой ваш охранял». Удивленная вспышка в глазах Эллы, плавно перетекающая в заинтересованный огонек. «Могу сказать даже, в какое окно нити от сети безопасности вели». «В мое», — спокойно подтвердила главная. «Вот только я спала крепко». «Ничего, зато я бодрствовал и никого не видел», — закончил Сергей. «Так что не все так просто». В столовой установилась тишина. Женщины ждали развития событий. Всем было интересно, что ответит Яга. И она ответила. «Правда твоя, инспектор. Ставила я защиту, да перебрала вечерком по своей женской слабости. Могла я упустить чего, но... Ведь злодей мог и внутри к тому моменту быть, да прятаться. В то, что с улицы никто не проник, верю. Сквозь сон чуяла, как ты табачищем смердишь, вокруг здания топчешься. А кто из присутствующей охранные чары на номер свой наложил? Никто». Ведьмы смутились. «Ни одна не додумалась. Весело им, веселуньям. Вот и сделала, как умела, за всех. А с первым лучиком все и стаяло. Ходи, кто хочешь, пока вы рожи мажете. Дальше думайте теперь сами». Два противоборствующих лагеря еще не помирились. Но по безмолвной договоренности активные боевые действия перенесли на неопределенный срок. До выяснения, так сказать. «И что нам делать?» – неуверенно спросил кто-то. «Домой ехать», – спокойно ответила баба Фая. «По сути, ничего страшного не случилось. Так, мелкая шалость. Никто не умер, погуляли хорошо, чего праздник портить? Да и время уже подошло». «Как ехать?» – изумился Антон. «Налицо прямая попытка отравления. Надо разобраться». «Разбирайся», — безмятежно улыбнулась главная. «Кто же против? Только девчуль моих отпусти. Они почти все замужем. Половина вообще сюда тайно прибыла. Если к оговоренному сроку дома не объявятся, скандалы в семьях начнутся». «Но ведь...» — не сдавался швец. «Содержимое флаконов я сама изучу и отчет предоставлю. Хочешь, возьми себе парочку и лично покопайся. Нам не жалко. Только у меня лучше получится. Талант я к травам имею. Телефончик вот». Настоящий поблизости стол легла визитка. «К вечеру полный расклад будет, не сомневайся. Всего хорошего». И Яга быстро пошла к выходу. За ней устремились и остальные. Через минуту парни стояли совсем одни. «Как думаешь?» — озвучил вертящуюся на языке мысль Серега. Зачем бабка так старается дело замять? Открыто об этом хоть и не попросила, но, чую, так и будет. Антон почесал затылок, совсем как приятель. Согласен, попробует. И я даже не знаю, почему. Шума не хочет. Если другие ведьмы узнают о случившемся, позора не оберешься. Заклюют, да и авторитет упадет ниже плинтуса. Потому правильно бабка Фая делает. Глушит на корню всякое инакомыслие. Тут она словно наш Фрол Карпович. Авторитарно и бескомпромиссно. Иванов наскоро обдумал услышанное и не нашел к чему придраться. Потому задал следующий вопрос. «А мы?» «Что мы?» – не понял швец. «А мы что, утремся? Или проявим инициативу и поищем наглеца?» Призрак улыбнулся. «А выбор есть. Или мы себя на помойке нашли. Сегодня бабам мазь подпортили, а завтра нам штаны нагадят. И вообще, Карпович нас пока не слишком напрягает, время есть, вдохновение тоже. Потому предлагаю расценивать случившееся как личное оскорбление всего департамента управления душами. Такое спускать нельзя». «Нельзя, согласен. Тогда пошли сторожа опросим для начала по поводу вчерашнего танцора и его свиты. Да и с администрацией этого местечка пообщаться не повредит». Уже на самом выходе Сергей сунул руку в карман пиджака и выудил оттуда клочок бумажки с номером телефона и почти загадочной буквой «Э» внизу. Парень был готов поклясться, что еще полчаса назад этой записки у него не было, и за это время он даже близко к ночной гости не подходил. «Ведьмы, одно слово». Беседа с администрацией пансионата не дала ровным счетом ничего. Скучная, монументальная тетка с шиньоном на голове, исполняющая обязанности администратора, уныло сообщила, что кроме дежурной на первом этаже и бессменного сторожа у ворот в здании, помимо арендаторов никого не было. Поварихи и рабочий обслуживающий персонал ночевали отдельно, в служебном здании неподалеку, и они не имеют привычки болтаться по ночам где ни попадя. По недовольному прищуру и лениво сцеживаемым словам стало предельно ясно – своих она не сдаст. Не внесло конкретики и тщательное обследование номеров, в которых ночевали ведьмы. Под недовольное бурчание бабушки горничной и уборщицы по совместительству инспектора дотошно обшарили каждый закоулок, включая мусорные ведра, однако кроме нескольких резинок для волос, да завалившейся за тумбочку дешевенькой расчески, не нашли ничего. Оставался сторож. Мужичок, большой нелюбитель откровенных танцев, спал. Он предавался этому занятию самозабвенно, от чистого сердца, оглашая свою сторожку молодецким храпом и перегаром. Антон даже позавидовал немного здоровому сну трудового человека, всю ночь бдевшего на работе. А то, что расслабился немного, о чем свидетельствовали пустая бутылка из-под водки и недоеденный соленый помидор на столе, так это дело житейское. С каждым может случиться. «Алло, гараж!» Попытался вырвать сторожа из объятий морфея швец. «Дело есть!» В ответ спящий лишь перевернулся на другой бок, исполнив при этом носом особо замысловатую трель. «Да проснись ты!» Не сдавался Антон. «Может, уши ему потереть? У нас так патрульные делали, когда такое вот тело расшевелить требовалось», предложил Сергей. «Ага!» И вместо разговоров по душам получим кучу матов и обид. Тут деликатно нужно. Дай денежку, которую на пару пузырей хватит». Иванов порылся в карманах. «На, держи». «Да что ты мне ее суешь?» Возмутился призрак. «Я ведь ее в руки взять не могу, забыл что ли?» Приятель виновато потупился. «Забыл, извини. Вот». Купюра легла на стол, на с трудом выбранная относительно чистая, не засаленное в жизненных перипетиях место. «Теперь по-другому попробуем. Мужик!» Антон с силой затряс сторожа за плечо. «Деньги нужны?» Результат не заставил себя ждать, хоть и несколько отличающийся от ожиданий. Спящий слегка приоткрыл один глаз, попытался сфокусировать взгляд на надоедливом госте, не смог и буркнул. «Деньги? Давай!» А после опять уснул. «Вот урод!» Полувосхищенно такой самоотдачей любимому делу, полураздосадованно воскликнул инспектор. «Не, Серега, ты видел? Народ совсем распоясался. Даже за достойное финансирование ленится от койки оторваться. И куда страна катится?» Иванова разобрал смех. «Ага, Трампа еще приплети». Внезапно подал голос сторож. «Америка не пройдет». И уже спокойнее. «Че там у вас? Орете над ухом, как оглашенные». Кряхтя и поерзывая, мужичок кое-как сел, свесив ноги с кровати и хмуро поглядывая на визитеров. «Че надо? У меня этот, как его, отгул». Теперь за дело взялся Серега. Он взял со стола купюру, помахал ей перед помятой физиономией хранителя врат и, четко разделяя слова, произнес: «Вчера приезжали двое. Нам нужно знать, на какой машине и как выглядели. Если вспомню что-то еще, отблагодарю отдельно». Внимательно следя за бумажным эквивалентом определенных булькающих благ, сторож неожиданно четко ответил: «Маловато будет». Наконец Антон не выдержал. Он молниеносно активировал печать, приложил ее к голове жадного мужичка и властно рявкнул: «Говори, а не то закодирую, даже от пива блевать станешь». Проснувшийся перепугался, даже залязгал остатками зубов. Че вы? Залепетал он. «Я же с просонок, не поправившись, сразу бы сказали из органов, мол, так и так». Теперь уже обозлился Иванов. Он демонстративно спрятал купюру в нагрудный карман пиджака, зло глянул на сторожа, а после процедил: «Утомил ты меня, пролетарий. Вопрос повторить или сразу в ухо?» «Не надоть!» Отшатнулся мужичок, окончательно придя в себя. «Докладываю. Вчера около 22:00 прибыли две машины. Одна — черный джип с этим, здоровый такой за рулем, а другая поплоше, старенькая, с пареньком. Обе проследовали к главному корпусу, выехали в полночь». «Опиши здорового», — потребовал швец. «Не могу». Виновато развел руками сторож. «Темно было, он наружу не выходил. Сказал только на кирпиратив. К бабам, значится. Я сразу распознал, мудотряс. Каждый божий год одно и то же. Тьфу! Да и другого не особо разглядел. Выпивший был». Смиренно покаялся он. «Тут еще по телеку Дом-2 начинался. Ну а марка машины, модель, особые приметы?» Чуть не плача от досады, выпытывал Антон. «Не помню». Виновато разводил руками сторож, повторяя свою мантру. «Выпивший был». От досады швец, не в силах сдержать нахлынувшие эмоции, забегал по комнатке. «Ну хоть что-то ты запомнил? Хоть что-то?» Только и смог проблеять мужичок. Иванов задумался. Утомленный алкоголем мозг местного властителя замков и запоров наверняка должен что-то хранить в своих глубинах. Только как эти знания извлечь? «Антон, не дави на него. Скажи, а видеокамеры у вас есть?» «Нету», — чуть не заплакал допрашиваемый. «Только журнал регистрации». Призрак взвыл, схватившись за голову. «Где? Где? Просто покажи, без комментариев, а то мы отсюда никогда не уйдем. Так вон, на столе лежит». Иванов только сейчас заметил небольшую клеенчатую тетрадь, сиротливо примостившуюся среди всевозможного хлама. Взял, открыл, начал водить пальцем. На удивление, записи оказались в полном порядке. На разлинейных по вертикали страницах аккуратно были отмечены дата, время въезда и выезда, госномера побывавшего на территории пансионата автотранспорта. Только в разделе «Марка автомобиля» оказался прокол. Технически безграмотный сторож попросту писал «наша» и «не наша». Видимо, копировать латинские буквы для него оказалось делом слишком сложным. А может, ленился? Интересующие машины отыскались быстро. В 22:20 два автомобиля «наш» и «не наш» въехали на территорию, а в 23:50 и 23:55 покинули пансионат. Первым выехал «наш». Номера обоих прилагались. Сфотографировав записи на смартфон, Серега еще на всякий случай полистал страницы и, не найдя ничего интересного, бросил: «Готово, пойдем». Озверевший от человеческой глупости Антон рванул к выходу. Иванов последовал за ним, однако был остановлен мужичком, мертвой хваткой вцепившегося в рукав пиджака. «Так а деньги?» Дыша перегаром, с мольбой в красных, лучащихся похмельными страданиями глазах, потребовал тот. Ответить парень не успел. К сторожу подлетел швец и с размаху влепил печать ему в лоб. «На!» Хранитель врат рухнул на кровать, потеряв сознание и еле дыша. «Не бойся!» – успокоил товарища призрак. «Нормально все. Поспит хорошо и трезвым походит недельку-другую. Ему только на пользу». Сергей отмахнулся. «Да нужен он мне. И так видно, что живой. Ты лучше расскажи, как так получилось. Надо же мне когда-то осваивать это оружие». «А, вон ты о чем», – растянул губы в улыбке Антон. «Да проще простого. Когда используешь печать, подумай об эффекте, который она должна произвести. Только формулируй точно, это же не волшебная палочка широкого профиля. Развоплощение, как и удар по мозгам, работает автоматически, тут особо рассуждать не нужно. Да и некогда, как правило. Взять под контроль сложнее. Печать обязана в постоянном контакте с головой клиента находиться, и тебе при этом отвлекаться ни на что нельзя. Должно идти постоянное внушение. Чуть в сторону моргнул, и тогда или мозги ему спалишь, или все труды на смарку. В данном случае я сработал тот же самый контроль, только не на постоянной основе, а на внушении. Представь, что я очень-очень захотел сделать этого алкаша трезвенником. Как-то так. Но тренировка нужна, без этого никак». Иванов скептически ухмыльнулся. «Ну и где ты тренировался? Мы же в первый твой визит на Землю познакомились». «На детоубийцах, маньяках и прочих особо отличившихся грешниках», — немало не смущаясь, ответил инспектор. «Помнишь, я тебе говорил, что определенные категории усопших идут по особому маршруту, а не в общей очереди? Вот их и приспособили для этого дела. Неофициально, конечно, но где-то ведь учиться нужно». Парень, услышав такое, расстроился. «А мне где этих утырков искать? На ком практиковаться?» «Не знаю. Придумаем что-нибудь. Пошли отсюда на свежий воздух. Этот синяк своим выхлопом здесь даже мух уничтожил. Нечего нам тут делать. Провоняем еще сивухой, словно бомжи вокзальные». В город добрались без приключений. По дороге Сергей позвонил знакомому силовику и пробил полученные номера автомобилей. Наш оказался обычной старенькой десяткой, зарегистрированной в одном из спальных районов города на некоего Хабалкина Руслана Геннадьевича, 2001 года рождения. Не наш жип по базе не значился, а номера принадлежали явно сгнившему в бездне времен «Опелю», 1900 лохматого года выпуска. Иванов дотошно расспросил бывшего коллегу и получил уверенный ответ, что номера теперь кривые, то есть незаконные. Регистрация числилась вообще в самом глухом углу области, на какого-то ветхого деда. Антон, внимательно выслушав полученную информацию, глубокомысленно кивнул. «Думаю, смысла искать хозяина номеров нет. Наверняка или пропил невесть когда, или помер. Или сдал машину на металлолом, а тамошние дельцы подсуетились. Это же хлеб, бэушными запчастями торговать и паспорт при этом не спрашивать. Думаю, наш плясун циферки перед самым пансионатом сменил. Места там тихие, гаишникам делать нечего, крути не хочу. Так что пока он отпадает, данных мало. А вот с гражданином Хабалкиным пообщаться определенно стоит. Поэтому предлагаю не плодить вероятности и ехать к нему в гости, благо только обед». «Ага». Пока швец говорил, новоявленный инспектор набрал номер стриптизера с визитки. Ожидаемо он оказался отключен. «Глухо, абонент не абонент. Но проверить стоило». Приятель согласился. «Конечно, в нашем деле мелочей не бывает. Хотя если бы сейчас он взял трубку и поздоровался, я бы обалдел первым. Человек меняет номера на машине, изо всех сил морду прячет, ведьмам пакость подкинул, а тут вдруг раз и здрасте. Хотя жалко, слов нет», — закончил он. «Но номерок ты тоже пробей, мало ли. Редко кто семи пядей во лбу бывает. Да и вообще не факт, что этого танцора экзотического стиля в темную не сыграли. Слишком многое на нее сходится». «Не найдем, не узнаем. А номерок обязательно пробью. У меня как раз в телефонной компании золотая женщина в знакомых есть». Не хочется лишний раз с бывшими коллегами общаться. Сам знаешь, попросишь на пятак и расплачиваться потом полноценными рублями станешь». Призрак развеселился. «Это да, менты они такие. С кого драть три шкуры, как не со своих? Чужие ведь и обидеться могут». Проживал гражданин Хабалкин в классической многоподъездной девятиэтажке середины 80-х годов прошлого века, на 6-м этаже. «Жди тут», — уверенно заявил Антон. «Я невидимкой в квартиру проникну и осмотрюсь, потом позову». «Ага», — согласился Иванов. «Я во дворе покручусь». Призрак исчез, а Серега уселся на лавочку у соседнего подъезда и стал с интересом рассматривать людей. Это занятие всегда нравилось новоявленному инспектору. Оно здорово помогает коротать время в ожидании чего-либо и довольно сильно развивает наблюдательность. Во время службы государевой научился. Это только в дешевых киносериалах опер мудро говорит «Ага!» и мчится ловить очередного злодея. В жизни ожидания, пока не появится нужный пациент, огромный кусок работы сыскаря. Надо же как-то скуку скрасить. Вот мужчина. Идет нетрезвой походкой, посматривая на одно ему известное окно где-то в высоте. Судя по простенькой одежде и опрятному внешнему виду, дешевой сумочке через плечо и маслатым, грубым рукам, да красным от недосыпа глазам, с ночной смены идет, с завода или каких-нибудь мастерских. Принял стаканчик другой после честно отработанных человека часов и теперь размышляет. Дома его дражайшая половинка или ушла куда по делам. Будет устраивать ему скандал или нет. А вот девчушка лет 16. Рваненькие по последней моде джинсы, кеды, обтягивающая футболочка, рюкзачок за спиной. В руках неизменно огромный смартфон, в ушах наушники. Походка стремительная, явно куда-то успевает. Именно успевает. Пока еще не опаздывает, но на грани. На личике Сергей остановился особо. Миленькая, с явным перебором косметики, губки чуть надутые, уголки рта опущены в легком недовольстве. Внимание полностью там, в ВК или Инстаграме. И все вместе создавало впечатление несмываемой брезгливости на ее симпатичной мордашке. Знакомый типаж. Свежесозревшая принцесса никак не может смириться с мыслью, что именно в этот момент за нее не бьются на дуэлях олигархи, а галактики не сошлись в смертельной схватке ради ее благосклонного кивка. Ничего, пообтешится, поумнеет. Мимо медленно, величаво прошествовали две молодые мамочки с колясками. Гордые от осознания собственной значимости, они являлись живым воплощением старого рекламного слогана «И пусть весь мир подождет». У одной загукало дитё, и Серега невольно улыбнулся. Дети — это хорошо, особенно пока маленькие. Это потом из них вырастут космонавты и бандиты, а в коляске все лапочки. «Сидишь, на девушек любуешься?» Голос приятеля оторвал от размышлений. «Ну, сиди, сиди, дело хорошее. Наш мальчик на парах, в институте, скоро вернется», — продолжил Антон. «Я квартиру осмотрел, там никого. Коротко, ничего интересного, потому ждем». Долго скучать не пришлось. Через полчаса к подъезду подъехала старенькая, усталая десятка, неловко припарковалась, и из нее вышел тот же самый ночной паренек, отвечавший за музыкальное сопровождение у разыскиваемого стриптизера. «Принимаем. Печать ты показываешь. Действуй, как я учил. При демонстрации максимально четко представляй, что именно должен увидеть человек», — скомандовал швец, и инспектора, не сговариваясь, взяли парня в клещи. «Хабалкин Руслан Геннадьевич?» — утвердительно спросил Серега, продемонстрировав служебную метку. «Да», — удивленно ответил паренек. Был он при дневном свете совершенно неказист, тощ, с еще не сошедшими юношескими прыщами на лице и немного косоглаз. Смотревшись, Иванов понял: контактные линзы у студента, но носит редко, потому и не привык к ним полностью. «Надо поговорить», — веско продолжил он, ненавязчиво, но жестко, взяв парнишку под локоть. «Пройдемте, в квартире будет лучше. Ни к чему вам лишние уши любопытных соседок». «Конечно», — начал заикаться Руслан. Он с каждой секундой становился все более испуганным и нервным. «Я не против». Поднявшись в квартиру, прошли на кухню. Старый психологический прием, нацеленный на располагающее общение. Ведь кухня для человека не просто место приготовления и поглощения пищи, а храм, в котором делятся сокровенным с друзьями. Ведут глубокие по смыслу и философской наполненности пьяные беседы об устройстве мира, походя, решая макрополитические проблемы. Планируют будущее и напиваются с горя. А еще там есть холодильник, который, как известно, успокаивает своим содержимым не хуже мурчащего кота. Антон сразу, по-хозяйски, открыл дверцу большого белого брата и загремел крышками, что-то задвигал. «О, оладушек!» — воскликнул он. «И кефирчик! С утра не ел! Ты не обидишься?» Повернулся он к пареньку, грозно посверкивая стеклами своих любимых очков. «Что?» — вскинулся Руслан, однако, рассмотрев зажатый в руках швеца пакет с молочкой и красивый, явно сделанный мамиными руками лапоть обжаренного теста... «Нет, конечно, кушайте. Там и варенье есть вишневое». Расположение подозреваемого к себе штука, конечно, хорошая. Однако перебарщивать не стоит. Подумал Иванов и приступил к беседе, переводя праздную болтовню в деловое русло. «Вы вчера в пансионате ассистировали некому стриптизеру. Нас интересует его личность». «Он в чем-то подозревается?» Сразу уточнил Хабалкин. «Нет», — успокоил его Сергей. «Вчера он стал свидетелем ДТП, в котором виновник смог скрыться с места происшествия, потому нам и хотелось бы пообщаться по этому поводу. К сожалению, сторож, ну вы поняли, записал только номер вашей машины, а второй поленился. Теперь вот устанавливаем». Руслан по привычке сощурился, забыв, что очков на нем нет, и сразу стал похож на крота. Он потер переносицу, затем подбородок, а после, собравшись с духом, спросил. «А разве аварии по вашему профилю? Этим же полиция должна заниматься». В разговор решил вмешаться швец, уже расправившийся с оладушком и почти прикончивший кефир. «Все правильно, кроме одного. Машина, попавшая в неприятности, принадлежит фельдъегерской службе. Знаете такую?» Хабалкин понятливо закивал. «Хорошо», — продолжил материальный призрак. «Тогда не нужно объяснять, какие документы в ней перевозили и почему мы отрабатываем это происшествие. Может, скрывшийся просто дурак за рулем, а может...» «Неудавшаяся попытка иностранных разведок заполучить сверхсекретные сведения», — гробовым голосом закончил Иванов. После этих слов Руслан побелел, весь сжался, словно его готовились бить неведомые злодеи, и жалостно посмотрел на инспекторов. «Перестарались», — быстро осознали они. Нужно было исправлять ситуацию. За дело взялся швец, понебратски перейдя на «ты». «Ну чего ты дергаешься? Чего ты нас так боишься? Успокойся. Мы знаем, что ты, Руслан, законопослушный гражданин. Да и дело выеденного яйца не стоит. Никто никого ни в чем не обвиняет. Простой разговор. Видно, страстей по интернету пересмотрел бедняга про палачей кровавого режима. Наверное, черный воронок ждешь, пытки с иголками под ногти и 5 лет расстрела через повешение». Паренек ничего не ответил, только еще больше сжался. Пришлось вмешиваться и Сереге. «Странный ты, Русланчик. Мы же к тебе по-хорошему сами пришли, а не повесткой вызвали и на улице по беспределу не хватали. Давай просто поговорим. После нашего ухода делай, что хочешь. Никто ничего тебе не скажет, если закон не нарушишь или лишнего не ляпнешь. Можешь даже дружкам хвастаться, что тебя конторские катком в бетон укатывали, прессовали не по-детски, а ты правильный пацан и не сдал блатных корешей». «Я не из тех», — наконец-то начал приходить в себя Хабалкин. «Не из этих, в смысле, не такой». Инспектора дружно рассмеялись. «Ты хоть понимаешь, как двусмысленно звучит твое «не из этих»?» Не сразу, но до Руслана тоже дошла вся бестолковость его ответов. Он несмело улыбнулся и закончил. «Не из блатных. Нет у меня таких друзей. Знаете, а я уж подумал, про вашу организацию всякое пишут». «Знаем, не в лесу живем, доступ к сети имеем». Паренек встал, напился прямо из-под крана, затем вернулся на место. Но уже другим, спокойным, сосредоточенным. «Вы меня извините». Немного невнятно начал он. «Перепугался я сильно. Не каждый день такие, как вы, в гости заходят». «Нормально», — отмахнулся швец. «Мы привыкли. Думаешь, сами не понимаем, что наши визиты радости мало приносят? Не переживай, ты еще молодцом держался, были и послабее граждане. Правда? Аж засветился от такой грубой лести Руслан. Наивному пареньку явно импонировало то, что он далеко не самый последний в списке малодушных. Ответом ему были уверенные кивки инспекторов. «Спрашивайте». Поученически сложив руки на столе, начал помощник стриптизера. «Что знаю, расскажу. Вот только знаю я крайне мало». Швец допил кефир и уже надул пакет, чтобы его молодецки хлопнуть, но сдержался. В последний момент вспомнил про возможность испачкаться. Расстроился, сунул пустую емкость в мусорное ведро. Эти, казалось бы, простые и бестолковые действия окончательно помогли создать иллюзию того, что врагов в этой кухне нет. «Давай ты нам расскажешь про вчерашние танцы с самого начала и во всех подробностях, а мы потом уточняющие вопросы зададим», — предложил Сергей. «И предлагаю не затягивать. Наверняка батя с мамкой твои скоро с работы придут. Нам, конечно, пофиг, но зачем родители нашими корочками травмировать? Они же тебе потом всю плешь проедят». Хабалкин даже руками взмахнул в ужасе от такой перспективы. «Не надо, конечно. Маму Кондратий точно хватит, а батя... он у меня суровый, старых понятий». «Выпарит?» — с улыбкой уточнил Иванов. «Не без того», — серьезно ответил Руслан. «У меня хобби есть. Я минуса пишу для рэперов знакомых. Это музыка для текстов, если не знаете. И заодно подрабатываю организацией музыкальных сопровождений разных мероприятий. Клиентов по интернету нахожу, у меня там объявления везде. Пока не очень дела идут», — честно признался он. «Всего 3 заказа выполнил». «Ничего, какие твои годы?» — успокоил паренька Антон. «И я так думаю. Короче, 3 дня назад позвонил мне мужчина и предложил подработать на выезде. Цену назвал адекватную, трек-лист сразу обозначил. Я согласился, деньги ведь нужны, у родителей клянчить стыдно, они у меня люди небогатые. Да и машину заправлять надо», — криво усмехнулся он. «Первую свою ласточку. А стипендия в нашем машиностроительном маленькая. Договорились, он задаток кинул». «Подробнее», — перебил Иванов. «Каким образом?» «Через терминал пополнил», — охотно уточнил Хабалкин. «Я смотрел в онлайн-кабинете. Чаю хотите?» Инспектора переглянулись. «Нет, спасибо. Давай к делу. Номер телефона, с которого звонил тот мужчина, сохранился? И как он, кстати, представился?» «Димой». На свет из кармана брюк незадачливого минусатора, как окрестил его про себя Сергей, появился старенький смартфон с треснувшим дисплеем. Владелец девайса покопался в журнале входящих, удовлетворенно хмыкнул и повернул экран к гостям. «Вот, с этого звонил». Номер оказался тем же самым, уже имевшимся в наличии. «Понятно», — не показывая раздражения, констатировал Иванов. «Дальше давай». «Да особо нечего», — пожал плечами рассказчик. «Свел треки, взял ноутбук, усилок. Остальная аппаратура, со слов Димы, имелась у заказчиков. Шнуры с переходниками захватил. Знаете, с этими старыми разъемами совсем беда. У меня на первом заказе был случай». «Не отвлекайся», — вернул ударившегося в воспоминаниях Хабалкина к конструктиву Антон. «О профессиональных хитростях потом поговорим, если время будет». Минусатор снова попытался поправить несуществующие очки. «Да, вы правы. Так вот, встретились мы у самого пансионата, вовремя. Он на черном внедорожнике меня ждал сразу за съездом с трассы. Hyundai, не новый, темный. Точнее, не рассмотрел, темно было уже». «А как ты узнал, что это он?» «Фарами Дима мне поморгал», — растерянно протянул Руслан. «Мы когда о встрече договаривались, я ему номера своей тачки дал». Швец подошел к окну, достал сигарету, покрутил ее в пальцах. Однако курить не стал, а, полуобернувшись, уточнил. «Ты лицо его видел? Или особые приметы автомобиля? Или хоть что-то, что может нам помочь?» «Нет, цифры я не рассматривал, не додумался как-то. Лица тоже не видел. Когда приехали, он из машины уже в шлеме и плаще вышел. Еще пожаловался, что в здании раздевалки нет и приходится в машине переодеваться». Сергей побарабанил пальцами по столу. «Допустим. А потом?» «Потом в зал прошли, где женщины сидели. Я к пульту отправился, Дима в коридоре остался ждать, когда марш заиграет». Иванов уцепился за эти слова. «Вас кто-нибудь встречал?» «Нет». Этот так называемый Дима тебя сразу к залу повел или дорогу у кого-нибудь спрашивал? Нет, сразу. Рабочее место тоже он рассказал, где искать? Да. Швец выглядел задумчиво. В разговор не лез, анализировал ответы. И результаты ему не нравились. «Ну хорошо, а потом что было?» Выцарапывал Серега информацию из мало что понимающего студента. «Потом выступление закончилось, мы встретились в коридоре, он заплатил мне обещанное, и я домой погнал. Шлем этот Дарт Вейдер снимал?» «Нет, я же его прямо за дверями из зала догнал. Боялся, что кинет на бабки. Как только он вышел, так я за свои кровные и спросил. Рассчитался сразу из конверта. А потом я быстро уехал, с утра ведь в институт идти, хотелось немного выспаться. Дима за мной двинул. Переодевался, видимо, в салоне. А как ты не побоялся ехать вечером за город? Всякое случается. Ты же как продвинутый пользователь интернета должен об этом знать». Хабалкин удивился. «Так я с батей был, он на заднем сиденье спал. Вы что думаете, я ничего не понимаю?» «Да понимаешь, понимаешь», – растерянно ответил Иванов. Ему уже стало понятно, что вся эта беседа – пустышка. Ничего этот Руслан не знает и, похоже, не врет. Антон думал так же, а после вздохнул и произнес: «Что же, давай прощаться. Спасибо за помощь». И приложил свою печать к затылку паренька. Тот обмяк, закрыл глаза и захрапел. «Ты что, ему память стер?» – удивился Иванов, быстренько переписывая номер телефона Руслана и на всякий случай покопавшись в его смартфоне. «Ничего интересного. Адрес терминала, к сожалению, почему-то не отображался. Среди смс-ок и в прочих мессенджерах тоже пусто». «Нет, в глубокий сон отправил. На память у нас полномочий нет. Когда студент проснется, то и сам не поймет, сон мы или явь. Пошли отсюда». Снова открылась дверь холодильника, и в руке швеца появился новый оладушек. «Будешь? Вкусные?» На улице дела решили не обсуждать. Направились в замеченное неподалеку кафе. В тихой, на удивление спокойной для рабочего района обстановке, практически пустого заведения, заказали по кружечке кофе с коньяком. Напиток оказался тоже весьма и весьма. С наслаждением пригубив, Антон решил вернуться к делам служебным. «Что, голяк выходит?» «Ага». Глядя в кружку, словно пытаясь найти в ней ответ на интересующие вопросы, ответил Сергей. «Ловкий гражданин нам попался. Продуманный. И самое обидное, что в этот блудняк мы сами вписались. Никто ведь не просил, правда не искал. Да я раньше терпилу, приди он ко мне с такой фигней, послал бы куда подальше. А теперь заднюю не дашь. Придется для поддержания чести печати до упора копать. Иначе грош нам цена. Да и бабы так ославят своими языками. До конца дней на турбазе сидеть придется, не высовываясь. А если и не ославят, не легче. Они будут знать, мы будем знать. И получится, знают двое, знает и свинья». Закончил знаменитой поговоркой киношного Мюллера Иванов. Швед, задумчиво слушавший монолог приятеля, с интересом посматривал на полки за спиной бармена. Выбор был так себе, но основные напитки имелись. Подумав, инспектор решил не мешать и подозвал официантку. Таня заставила себя ждать. «Милая!» – душевным, человечным голосом начал Антон. «А принеси-ка нам бутылочку коньячка, нарезочку из фруктов и шоколаду. Черного, горького, плитки две». В ожидании заказа он подпер подбородок рукой и внимательно уставился на приятеля. «Не впадай в уныние, которое грех. Ну не получилось нахрапом, случается. Так даже интереснее. Пока не выложились на 120%, говорить о тупиках, как и допускать панические настроения, противопоказано. У нас вариантов масса. Первый. Поговорить с каждой ведьмой в отдельности. При всех кто-нибудь могла и промолчать, а один на один ответит. Второе. Телефончик проверить, сам говорил. Третье. Дождаться результатов экспертизы, которую ЕГА нам обещала. Четвертое. Попробовать разыскать ту платежную машинку, договориться и посмотреть видеозаписи с камеры терминала, где этот Дима денежку переводил. Пятое. Поискать нашего плюсуна через коллег по цеху. Сдается мне, мирок у них тесный. Все всех знают или имеют общих знакомых на крайний случай. И это я тебе сходу идеи выдал. А если напрячься и как следует подумать, как минимум еще столько же получится. Потому не переживай, найдем мы этого недоотравителя. Другого боюсь. Чего? Что Фрол Карпович нас озадачит не к месту. Будем потом как бешеные бобики носиться, ничего не успевая. Прав ты пока в одном. Если обделаемся, то позору не оберемся. Репутация в минус уйдет. Да, спохватился он. А зачем ты про ДТП рассказал? А что нужно было рассказывать? Правду? Так перепугается еще. А ДТП оно вроде как штука мелкая, не страшная. С каждым случиться может. Всегда прокатывает. Антон подумал и согласился. При мне обычно про найденные документы байку лепили. Но и так тоже ничего. В этот момент заказ уютно разместился перед инспекторами. Швец ловко вскрыл бутылку, разлил содержимое по небольшим бокалам и торжественно объявил. «Предлагаю расслабиться и отдохнуть, иначе мозги закипят. Я толком не спал, у тебя тоже вон глаза красные, как у кролика, потому как старший по сроку службы приказываю. Вздрогнули!» А вечером отзвонилась Яга, разбудив спящего после бессонной ночи и коньяка Иванова. Без предисловий и крайне лаконично сообщила, что проведенный анализ кремов и притирок из подарочных наборов показал. В состав добавлены несколько вполне безобидных трав, способных в определенных пропорциях вызвать аллергическую реакцию в 99% случаев. Несмертельную, легко излечиваемую. Сделать такую подлость мог кто угодно, маломальски знакомый с азами травоведения. Также баба Фая уведомила, что все пострадавшие ведьмы уже излечились и вполне хорошо себя чувствуют. В конце добавила. «Ребят, забудьте вы эту чепуху. Ну, пошутил кто-то, а вы и перья распушили. Мы не в претензии, нам шум ни к чему. Потому предлагаю считать инцидент исчерпанным и больше к этой теме не возвращаться». Внимательно выслушав и сухо поблагодарив звонящую, Сергей не согласился с мнением старшей колдуньи и вытребовал у бабки полный список всех присутствовавших на ведьмином кругу с телефонами и адресами. Еге явно не понравилась такая прыть инспектора, однако спорить она не посмела, быстро предоставив все данные. Отключив связь, парень решил не переворачиваться на другой бок, а позвонить пока еще не совсем поздно своей знакомой из телефонной компании, которой принадлежал номер на визитке стриптизера. «Алло, Сережа?» Удивленно ответил густой женский голос. «Давно не слышала». Светлана, именно так звали знакомую, не стала тянуть с расспросами, а сразу, выслушав просьбу инспектора, приступила к делу. «Номер я записала. Посмотрю, кто и что. Тебе горит?» «Нет, точнее, не слишком», — подумав самую капельку, ответил Сергей. Ему не хотелось слишком напрягать хорошего человека. И так на чистом энтузиазме помогает. 2-3 дня точно есть. Отлично. Тогда я постараюсь подробнее разузнать и перезвоню. Сам как? Слышала, тебя после ранения уволили. Не хочешь к нам, в службу безопасности? Неплохая работа. Платят опять же нормально. Я поклопочу. Вежливо отказавшись, Иванов закончил беседу, сладко потянулся и прислушался к звукам, доносящимся из-за прикрытой двери в кухню. Негромко работал телевизор, лилась вода, позвякивала посуда. «Машка порядки наводит», — подумалось инспектору, и в душе наступило то самое умиротворение, которое может дать только свой дом и своя постель в конце трудного дня. Счастливо улыбнувшись, он закрыл глаза и приготовился спать дальше, как вдруг в голове, само собой, вспомнилась история знакомства со Светланой. Суточное дежурство проходило весело и с задоринкой. 3 квартирные кражи, угон, 2 грабежа, крайне мутное изнасилование, откровенно воняющее шурыгинщиной, удалось разрулить без заявления, 4 краж из автомобилей. И это в промежуток с 8 утра до 3 часов дня. Самое веселье начнется позже, после 5, когда народ с работы пойдет. Оперуполномоченный Иванов заполнял случайно образовавшийся тихий час текущей писаниной, опытно, почти не задумываясь, подготавливая материалы либо для передачи в следствие, либо на отказной. В дверь уверенно постучались. «Войдите». В кабинет вошла немолодая женщина воистину великанских габаритов. Ростом метра под два, в ширину не менее полутора. При этом одета дама была весьма дорого и со вкусом, что редкость среди теток такой комплекции. Только грязная. В руках она держала два здоровенных пакета с каким-то тряпьем. «Здравствуйте», – вежливо поздоровалась дама. «Меня к вам дежурный направил заявление написать». Непонятно зачем, уточнила она. Как будто к дежурному оперу ходят и по другим поводам. «Проходите, присаживайтесь». Иванов рукой указал на стул для посетителей. «Что случилось?» Женщина села, поставила пакеты рядом с собой и, неожиданно зардевшись, ответила. «Меня полчаса назад пытались изнасиловать и ограбить». У Сереги отвисла челюсть. Нет, не из-за пошлых мыслей по поводу ее размеров, а по поводу самого факта случившегося. В голове опера ураганом пронеслись мысли о взбучке от начальства, если он примет такое заявление и испортит показатели отделу, о долгом и скучном оформлении бумаг с неприятными подробностями, об ушате человеческого горя, готового вылиться на него. Опыт говорил, от такой тети не отмахнешься и байками не отделаешься. Да и не хотелось, если честно. Это же не ПТУшница после вписки, протрезвевшая с претензией на деньги. Тут по-честному нужно. Придвинув к себе чистый лист и ручку, Иванов со вздохом предложил. «Давайте вы мне пока без бумаги расскажете о происшедшем, чтобы картина случившегося мне максимально четкой представилась, а протоколы потом. Итак, как мне к вам обращаться?» «Светлана Васильевна Неманежина. Я домой шла, через парк. Сегодня пораньше с работы отпросилась, дети приезжают. И когда проходила у забора, ну, там еще тропиночка есть удобная, чтобы к проспекту выйти». Серега кивнул. Он знал это место. Глухое, замусоренное шприцами и пустыми бутылками, но крайне популярное среди любителей сделать путь покороче, а не пойти, как все нормальные люди, по аллеям. «Вот», — продолжила она. «И когда шла, на меня детишки набросились скопом. Повалили, сумку из рук вырывают, а один и орёт. А давайте эту тетку вы...» «Я понял», – перебил опер. «Расскажите о детях подробнее. Сколько, возраст, особые приметы, ну и прочее, что вам покажется важным. Упоминайте любую мелочь, даже на первый взгляд несущественную». «Ой, да что там рассказывать? Шестеро их было, лет 12 или 13. Они меня как к земле прижали, так... Курточки поскидывали, штанишки вниз тянут, суетятся, за юбку дергают. А мне и смешно. Вот, думаю, и дожилась ты, бабка, до изнасилования. Значит, не совсем старуха. Дети!» Она с жаром всплеснула руками. «Чисто дети, как внуки мои. Один такой гнусный, длинный, прыщавый, худой, как глист. Ножичком размахивал, запугать хотел. Он у них самый старший, похоже, белобрысенький этот». «Ну какая вы бабка, Светлана Васильевна?» – подольстился опер. «Бабки, они на скамеечке у подъезда сидят, семечки лузгают, если есть чем. А вы на них ни капли не похожи». Такая неприкрытая лесть пришлась женщине по вкусу. Она засмущалась и даже сделала попытку пригладить на себе помятую одежду. На пол посыпался разнообразный растительный мусор. Сухие травинки, земля, пара мелких веточек. Это смутило ее еще больше, однако Иванов такую мелочь уже не замечал, сконцентрировавшись на услышанном. «Белобрысенький? Худой? В прыщах?» Уцепился он за последние слова потерпевшей. «Да, вы его знаете?» «Нет», — соврал Сергей. Он знал этого козленыша. Виталик Смешко. Начинающий преступник, типичный продукт жизнедеятельности доморощенных правозащитников и активистов-любителей. Жил гаденыш в местном детдоме и в свои неполные 14 лет успел прославиться знатно. Мелкие кражи, грабежи, отжим денег у младшеклассников в окрестных школах, ауе во всей своей идиотской красе. Теперь вот и попытка изнасилования. Что с ним делать, не знал никто. Привлечь по закону нереально. Запугивать карательными органами, да плевать он на них хотел. Спецшкола для трудных подростков опять мимо. Виталик имел приличный актерский талант, чем крайне активно пользовался. В В случае очередных неприятностей с органами правопорядка он умело плакал, клялся, устраивал истерики и имитировал эпилептические припадки. Пока не умело, но с каждым разом все лучше и лучше. А еще он писал добрым дяденькам и тетенькам из различных правозащитных фондов о том, как его все обижают, белого и пушистого. Хорошо писал, много. Обращения с Мишко имели определенный успех среди желающих попиариться в прессе над угнетением деточки и в очередной раз облить грязью руководство детдома. В общем, с ним попросту никто не хотел связываться. Воспитатели и педагоги старались общаться с Виталиком по принципу «не тронь, пока не пахнет». Соответствующие службы, призванные законом работать с несовершеннолетними, поступали также. Все ждали, когда ему стукнет 14, и он наконец-то сядет в нормальную тюрьму. А за что? За Виталиком не заржавеет. И теперь этот ублюдок, ошалев от безнаказанности, по всей видимости, собрал банду таких же малолетних утырков и перешел на откровенный гоп-стоп с отягчающими. Вышел, так сказать, на новый уровень. Но ничего этого Иванов рассказывать не стал, лишь обреченно вздохнул. «Давайте дальше. Что случилось потом?» «Да ничего. Я их с себя стряхнула, ногой топнула, одного даже по жопе успела приложить. Они и разбежались. Куда им маленьким против меня?» Я в молодости на стройке прорабом работала, научена мужиков гонять. А белобрысый? Матерился поганец, прыгал вокруг, пока я его сумкой не навернула. Рот бы ему с мылом вымыть за такие слова. Хорошо, что пырнуть ножичком с милостью Виталика не хватило, но это пока. Следующему терпили, может, так и не повезти, подумал опер, а вслух спросил. Ясно, разбежались мелкие. Что дальше было? «Ничего, к вам пошла, надо же сообщить!» «Надо», — уныло согласился Серега. «Давайте заявление писать. Паспорт с собой?» «Зачем?» — искренне удивилась Неманежина. «Ничего же толком не случилось. Я цела, сумочка с деньгами на месте, вещи постираю. Да и домой мне надо, к приезду своих готовиться». В душе опера зародились невнятные надежды на то, что все обойдется, и от заявления потерпевший откажется. Немного подумав, он спросил. «А пришли зачем? Только сообщить?» «Нет, конечно!» Светлана Васильевна засуетилась. «Курточки принесла! Они же без них разбежались, стервицы!» Рука женщины указала на два пакета у ног. «Мамки ведь наругают, если домой раздетыми придут. Октябрь как-никак. Вы уж им отдайте, если обратятся». «Отдадим», — клятвенно заверил Серега. «И попросим ума в задние ворота всыпать». «Оно и правильно», — неожиданно согласилась Неманежина. «Раньше ремень первое дело был. И ничего, и в космос летали, и БАМ построили. А теперь...» Она в сердцах махнула мощной рукой. «Чадолюбие сплошное, они и дуреют. Пойду я». Потерпевшая встала, достала из сумочки небольшую визитку и положила на стол. «Если что, звоните». Выпроводив тетку и, вздохнув с облегчением, перетряхнул курточки. В карманах оказался стандартный набор малолетки. Спички, зажигалки, дешевые сигареты, обертки от конфет, всевозможные бумажки, скорлупа от семечек, немного мелочи. Подумав, вынес барахло на помойку. А вот визитку, самую простую, фамилия, имя, отчество и номер телефона, припрятал в карман до поры. Иванову было стыдно перед этой доброй женщиной. Стыдно за собственное бессилие, за невозможность защитить ту, которая против сегодняшнего обыкновения не тыкала камерой смартфона ему в лицо, с воплями требуя всех найти и расстрелять. Не угрожала, не козыряла высокопоставленными знакомыми. Она просто их простила, дураков малолетних. А это стоит много. Почему Серега тогда решил это дело так не оставлять, опер и сам не понимал. Просто знал, поступает правильно. На следующий день, сменившись с дежурства, он позвал пару приятелей из отдела и наскоро обрисовал им ситуацию, а затем предложил немного восстановить справедливость. Виталика знали все, потому особых возражений не последовало. Опера поймали малолетнего урода прямо во дворе детдома и, не церемонясь, скрутили в бараний рог. Смешко пытался кричать, плеваться, даже укусить попробовал. Только куда ему, сопляку против тертых жизнью сотрудников розыска. На вопли из здания высыпала половина воспитанников. Подходить мелкие боялись, издали пожирая глазенками такое невиданное зрелище. Правильного пацана по беспределу ломают. Подтянулись и педагоги. «Детей уведите!» Крайне хамским тоном, с закосом под делового, приказал Иванов. «У нас тут разговор намечается». «Но позвольте!» Попробовал возмутиться незнакомый пузатый мужик в мятом костюме, видимо, один из учителей. «Что происходит?» К этому моменту приятели опера уже оттащили брыкающегося Виталика за школу. «Справедливость!» Радостно ответил опер и показал зажатый в руке солдатский ремень с бляхой. «Вот, воспитатель, родом из СССР. Батин, по наследству достался». «Вы его будете бить?» Почему-то шепотом спросил Пузан. «Воспитывать, вы же не справляетесь. И вообще, шли бы вы отсюда. Уроки, наверное, сейчас идут. Вернется к вам ваш Виталичек минут через 10. Да, снимать на камеру не советую, не надо». Откровенно злой вид крепкого парня напомнил всем присутствующим о том, что поговорка «моя хата с краю» иногда очень разумна. Да и не было здесь человека, готового бескомпромиссно стать грудью на защиту Смешко. Всех он достал. «Мы этого так не оставим!» Угрожающе брякнул мужчина и первым вернулся в здание. За ним потянулись и остальные. Ничего не ответив, Серега поспешил за приятелями. Нашел он их в глухом, невидном со стороны углу за хозпостройками. Малолетка стоял на коленях и откровенно трясся от страха. Он впервые в своей безмозглой жизни столкнулся с неприкрытой враждебной силой. «Ну что, насильник хренов, сейчас мы тебе курсы благородных манер устроим», — прорычал опер. «Ставьте его на 4 кости и рот тряпкой зажмите». А дальше была экзекуция. Старый ремень со звездной бляхой не знал слов пощады и всепрощения, а просто делал свое воспитательное дело в районе филейных частей ублюдка. Один из коллег, по просьбе Иванова, снимал сеанс наказания на смартфон. Грамотно снимал, без лиц. Только перекошенная от боли и ужаса физиономия Виталика пару раз попала в кадр. Закончив порку, Серега веско, утверждающе, объявил. «Слышь, козлина, если еще раз ты, гнусь, хоть кого-то обидишь или чего украдешь, так легко не отделаешься. В бабское платье нарядим, палку полицейскую в очко вставим и сфоткаем для памяти. И пойдет та фотография за тобой по жизни, как приклеенная. А там потом сам объясняй по понятиям, что тебя по беспределу опустили. Усек?» «Да», — проблеял Смешко, заливаясь слезами. Он до сих пор не верил, что с ним, с правильным, как он считал, пацаном, могло такое произойти. И своим звериным чутьем законченного ублюдка понимал. Эти дядьки не шутят. Сказали, сделают. «И нахалку тушью оформим. 3 точки на лбу, чтобы приличные люди от тебя не законтачились», — добавил один из коллег. Оставив обмочившегося во время порки Виталика запивать обиду слезами, быстро покинули территорию. Как потом стало известно, малолетку, по его просьбе, перевели в другой детдом, в другом городе. Больше о нем Серега ничего не слышал. Сидит, наверное, понятия на практике изучает. А через пару дней Иванов позвонил по номеру на визитке, оставленной Неманежиной. Договорились встретиться у нее на работе. В назначенный час опер прибыл по указанному в разговоре адресу и с удивлением обнаружил, что попал в региональный офис одного очень известного оператора мобильной связи. Молчаливый охранник провел его на тихий этаж с суперсовременным ремонтом, открыл дверь в один из кабинетов. Там, в глубине, за офигенно дорогим, размером с диван ореховым столом, восседала потерпевшая. «Здравствуйте!» — ласково улыбнулась женщина. «Проходите, вы в прошлый раз не представились». «Сергей Иванов!» Чувствуя непреодолимое желание вытянуться чуть ли не во фронт, промямлил опер. Ну, робел он еще в высоких кабинетах. «Я к вам по поводу того случая». «Да вы присаживайтесь!» Светлана Васильевна указала на 2 кожаных кресла у стены. «Чай? Кофе?» «Нет, спасибо. Я, собственно, вот». и включил видеозапись на смартфоне. Внимание жена досмотрела до конца, не выразив на лице абсолютно ни одной эмоции. Затем сказала: «Жалко дурачка, но воспитывать нужно». И больше она к этому вопросу никогда не возвращалась. Хотевшего было откланяться Серегу, женщина мягко, но властно остановила, усадила в кресло и напоила чаем. А дальше беседа завязалась сама собой, как с доброй, понимающей тетушкой. О жизни, о работе, о разном. Успели и посмеяться, и даже раскрыть немного душу друг другу. Успели даже перейти на «ты», совершенно не обращая внимания на разницу в возрасте. Однако образ любезной Светланы Васильевны несколько померк после пары телефонных звонков, в которых она кого-то отчитывала железным голосом фюрера. Властно, напористо, безапелляционно. «Что?» – заметив легкое удивление Иванова, усмехнулась она. «Думаешь, какая я разная?» «Нет, конечно». Оперу не хотелось обсуждать такие вещи, потому он немного юлил. «Да вижу, что интересно», — продолжила Неманежина. «Я тут уже 15 лет работаю, вон, в чины выбилась. Мне по-другому нельзя, работать сотруднички перестанут. Положение, знаешь ли, обязывает». Как-то очень по-женски, словно сожалея о вынужденной жестокости, закончила она. «Нормально все. Пойду я, работы много». В очередной раз попробовал откланяться Иванов. «Знаешь, Сережа, спасибо тебе. Ты на моей памяти первый мент, который просто взял и сделал, что следует. Я, когда в вашу контору шла, прекрасно понимала, что мое заявление вам и не упиралось ни в одно место. Не верила, что найдете хоть кого-то. Да и дети опять же. Мои внуков редко привозят, неинтересно им со мной. Потому и жалею, тянет меня к детишкам. Они ведь хорошие, просто глупенькие. Ой, ладно, не слушай сентиментальную тетку. Ты обращайся, если что. Нет, правда, обращайся. Я ведь знаю, какие сложности у вас с биллингом или распечаткой звонков. Пачками запросы идут». «Спасибо». Для территориального опера в те дни нормальный доступ к базе мобильного оператора без бюрократических проволочек и прочей канцелярщины с очередями – предел мечтаний. И сегодня он пришелся очень даже к месту. Закончив предаваться воспоминаниям, Иванов сладко потянулся и уснул. Он точно знал: добро делать приятно и иногда даже полезно. Следующие 3 дня прошли в сплошной суете. Честно разделив полученный список ведьм почти пополам, инспектора сумели побеседовать с каждой, включая ученицу Еги. Элла, к большой радости Иванова, досталась швецу. Ну, не горел он желанием с ней общаться, опасаясь неудобных ситуаций. Вся эта беготня не дала ничего. Нет, парням пришлось выслушать много слов, прочувствовать массу эмоций, узнать о подозрениях всех на свете из-за зависти к ним красивым. Но, по сути, ничего. Объективных мыслей ни у кого из женщин не оказалось, как и фото или видеосъемки с мероприятия. Да и не рвались они вспоминать прошедшие события. Ни к чему им это, правду сказала Яга. От первоначального плана мероприятий оставались стриптизеры и терминал. К сожалению, Светлана до сих пор не отзвонилась, потому парни решили сконцентрироваться на исполнителях экзотических танцев. Ближе к вечеру, на силу отбившись от прослышавшей о планах приятелей и норовящей увязаться за ними любопытной Машки, направились в самый модный городской клуб. Пришли заранее, до начала выступлений, чтобы пообщаться в спокойной обстановке и не отвлекать людей от работы. Здоровенный охранник на входе, увидев печать, удивленно хмыкнул, однако опытно ничего не сказал, лишь рукой махнул: «Проходите, мол». По полутемным, необычно тихим помещениям клуба долго блуждать не пришлось. Первая же девочка-официантка, попавшаяся на пути, уверенно указала на неприметную дверь возле сцены. «Вам туда, вторая дверь налево», и убежала дальше по своим делам. Охранника на входе в гримерные и прочие подсобные помещения не оказалось. Рано еще, что ему здесь делать. Потому инспектора без всяких проблем зашли за кулисы заведения. Сразу за дверью открылся унылый простецкий коридор, заставленный всяким барахлом. Коробками, непонятными железками, явно гимнастического назначения, пластиковыми бутылями из-под воды. имелась и пара ростовых зеркал, в которых весьма выгодно отразились вошедшие. Антон даже покрутился немного, с удовольствием рассматривая свой интеллигентный вид и пригладив костюм. «Красавчики!» — удовлетворенно сказал он и постучал в нужную дверь. «Да!» — отозвались оттуда. «Входите, не заперто!» В крохотной комнатке, обклеенной афишами, рекламками, с горой непонятных костюмов в углу, готовились к вечернему выступлению двое невысоких парней. Оба с рельефной мускулатурой, мощные, сильные и в то же время гибкие и грациозные, словно львы. Работники шоу-бизнеса были заняты крайне важным делом. Развалившись в креслах у небольших гримерных столиков, заставленных разными профессиональными баночками и непонятными скляночками, пили чай. «Добрый день», — начал Сергей, готовясь продемонстрировать печать. «Мы из...» «Да понятно», — махнул рукой один из сидящих. «Мы родные органы уже без документов отличаем. Проходите, спрашивайте». «А что, часто проведывают?» — вклинился швец. «С чего бы? Мы, к примеру, впервые сталкиваемся с представителями вашей профессии». Стриптизеры, как по команде, улыбнулись. Их явно забавляло незнание Антона. «Я Игорь, он Димка», — произнес все тот же танцор, жестом представив и коллегу. «Сергей, Антон». Не стали секретничать и инспектора. «Так откуда такие познания?» «Это же клуб», — авторитетно заявил Дмитрий. «Увеселительное заведение для тех, у кого есть деньги. А где веселье, там и наркота. А где наркота, там и органы пасутся». «В каком смысле?» Последняя фраза не понравилась Иванову. Его хоть и выперли на гражданку, однако отстоять честь мундира он считал своей святой обязанностью. «В разных?» Поняв двусмысленность сказанного утверждения, вмешался Игорь. «По-всякому бывает». Дальше эту тему присутствующие мудро решили не развивать. Не став затягивать возникшую неловкую паузу, швец решил не ходить вокруг да около, пытаясь сомнительными методами разведбеседы выяснить интересующий вопрос, а заявил в лоб. «Нам нужно найти вашего коллегу. Работает в костюме этого...» «Дарта Вейдера», — подсказал Иванов. «Ага, его самого. Несколько дней назад выступал перед тетками в пансионате за городом. Маску не снимал. Имеет темный внедорожник. Можете помочь?» Танцоры задумались. Игорь даже закусил губу от раздумий. Затем выдали. «Видео или фото есть?» «Нет, к сожалению. Только словесный портрет. На вас в раздетом виде похож очень», — развел руками Антон. Танцоры переглянулись, а потом почти в унисон ответили. «Нет, не сможем». «Почему?» «Потому что не знаем», — добавил Дмитрий. «Не отказываемся помочь, а именно не знаем». «Уточните», — бросил раздраженный таким ответом Серега. «Да легко», — охотно парировал Игорь. «Раз человек нашей профессии скрывает лицо, значит, есть причины. Может, это у него любительская подработка, а днем он в офисе штаны протирает, карьеру строя. Такое часто случается. Может, он в каком-нибудь другом клубе работает по контракту, а тут решил заливачить. Тогда ему лицо попросту светить нельзя. Лицо, как правило, бренд заведения. Этот момент особо прописывается. Может, ваш разыскиваемый вообще из другого города. Здесь учился, по вечерам танцами подрабатывал. Институт закончил, вернулся в родной Зажопинск к родителям, а рекламку свою в интернете сохранил. Корпоративы часто хорошие деньги приносят. Иногда как за 2 месяца на заводе за вечер заколбасить можно. Я как раз из таких. Сейчас на 5-м курсе, а потом домой. Здесь вот на квартиру зарабатываю, чтобы с родителями не жить. Могу продолжить причины перечислять, если хотите». «Ну а рожу студенту зачем прятать?» Не унимались инспектора, изо всех сил надеясь вытянуть хоть что-то из этой беседы. «Чтобы на знакомых не нарваться, которые потом мамки с папкой настучат», — серьезно ответил Дмитрий. «Были случаи. Даже у нас в клубе. Приходила 2 года назад родня одного паренька, скандал до небес закатила прилюдно. До сих пор вспоминать стыдно. Бедолага тут всего неделю перед этим отработал, а потом больше не появлялся, хотя талант имел не отнять. Все почему-то думают, что мы проститутки». «А на самом деле как?» Каждый сам за себя отвечает в этом вопросе. Равнодушно пожал плечами танцор. Мы с Игорёхой не балуемся, за других не знаем. Свечку не держали, сплетен не собирали. Было видно, что этот вопрос ему задают не впервые, и стриптизер давно забил на таких любопытствующих и их мнение. Спросили, ответил. А дальше каждый пусть думает в меру своей испорченности. «То есть вариантов, откуда может быть наш танцор, масса», — подытожил Сергей. «Я правильно понял?» «В общем, да». «А машина? Может, подскажете, что?» «И тут мимо», — прихлебывая чай, ответил Игорь. «Знакомых на похожей тачке у нас нет. Да и машина вполне может быть арендованная. Я, к примеру, часто так делаю, если за городом работа выпадает. Живу в центре, ездить мне особо некуда, потому на прокат брать проще». Дмитрий неожиданно ловко, почти незаметно пнул коллегу ногой. Тот отмахнулся. «Димон, ты думаешь, парни не догадываются, что мы тут не на одну зарплату с чаевыми живем? Да они это к вечеру знать будут, если захотят. Так зачем темнить? То мероприятие не мы работали, а наши взаимоотношения с клубом им до лампочки. Да и если попрут отсюда, не обижусь. Уже своя клиентура имеется. Может, и не так часто выступать придется, но с голоду точно не подохну. Как и ты, впрочем». «Это да», — согласился второй танцор. Дослушав перепалку, швец на всякий случай спросил. «Может, посоветуете что?» Стриптизеры снова задумались, после Дмитрий ответил. «Да нет, ничего такого. Стандартное все. Покатайтесь по клубам, поговорите с парнями. По объявлениям попробуйте пробить среди одиночек. Только вы это и без нас знаете. А больше ничего на ум и не приходит». Игорь согласно закивал головой. Простившись, инспектора вышли на улицу. «Ну что, начнем объезжать все клубешники?» — уныло уточнил Иванов. «Вариантов нет. И по объявлениям, будь они неладны, работать придется». Тоже нерадостно ответил швец. «Да что ж за непруха такая? Казалось бы, несчастные прыщи раскрыть не можем». В это время запиликал смартфон Сергея. «Тихо, знакомая звонит». Поднял он руку, призывая приятеля к тишине, а затем ответил. «Алло?» «Здравствуй, Сережа». Голос Светланы Васильевны звучал нейтрально. «Не смогла я толком тебе помочь. Номерок, который ты мне дал, для объявлений». «Это как?» «Ну как люди себе отдельные карточки заводят, не знаешь? Дают объявления по интернету, а, чтобы всякие дебилы не наяривали круглосуточно, берут отдельную симку, вставляют в старый телефон и включают по мере надобности. Так и здесь. Да и не активен номерок. За последний год принял буквально несколько звонков. Я номера тебе попозже скину. И на два номера позвонил». «А раньше?» «Молчал. В смысле, не пользовались им. Так, иногда по мелочи деньги бросали из терминалов, чтобы не отключили за неуплату. Это в течение 3 лет с половиной. Более ранние данные не сохранились. Хотя сам номер оформлен 10 лет назад». «Так это же хорошо», — обрадовался инспектор. «Значит, есть паспортные данные?» «Хотелось бы», — кисло протянула Светлана. «Проверила я этот момент. Данная серия участвовала в акциях по бесплатной раздаче в торговых центрах. А там, сам знаешь, девочки-студентки на подработке ради плана от балды паспортные данные рисовали, чтобы норму выполнить. Тот, что ты дал, к примеру, оформлен на Сергеева Сергея Сергеевича 01.01.1900 года рождения. Улица Дуракова, 1. Кто их в те дни проверял, дурёх этих? Как сейчас помню, главный офис тогда вал по покрытию требовали, несмотря ни на что. С конкурентами бодались. А теперь вот, расхлёбываем». «Да». «И это ещё не всё, Серёженька. Готовься, добивать буду». «Валяй», — обречённо вздохнул парень. «Первый входящий в этом году, как и в том, были приняты на территории Казахстана». «Где?» Не веря своим ушам, переспросил Иванов. «В Казахстане, точнее не скажу, в роуминге. Получается, твой клиент в определенный день включил телефон, поговорил с кем надо и приехал к нам. Даже боюсь спрашивать, зачем». «Фига себе. Ну хоть что-то хорошее есть?» «В городе он сделал 5 звонков из разных мест, потому биллинг толком тебе ничего не даст. Зато есть адрес терминала, где он счет пополнял 6 дней назад. Я его тебе тоже сброшу вместе с примерным временем проведения оплаты. Сам понимаешь, деньгам еще дойти к нам нужно. Но там недолго, не переживай. До получаса максимум транзакция занимает. Так вот, Это магазин. Съезди на удачу, может, камеры твоего злодея записали. С терминала по-быстрому посмотреть вряд ли получится. Хозяева в столице сидят и, пока запрос к ним дойдет, рак на горе свистнет. Больше извини, помочь нечем. И за это спасибо. Искренне поблагодарил инспектор. Буду должен. Да ничего ты не должен. Неожиданно рассмеялась Светлана Васильевна. В гости заезжай, чаю попьем. Из тебя история об этом деле, если она не секретная. Я ведь женщина страсть какая любопытная. Расскажешь? Конечно. Только потом, когда найдем жулика. Нажав кнопку отбоя, Иванов подробно пересказал беседу приятелю, присовокупив в конце. Предлагаю сейчас в магазин ехать. Там записи с камер долго не хранят. Мудотрясов? Тут он сплюнул. Вот же привязалась терминология. В общем, ими потом займемся. Снова пиликнул смартфон, приняв сообщение от Светланы. Просмотрев полученные цифры, Сергей не удивился. Там значились лишь номера Хабалкина и Ирины Павловны. Все предоставленные Егой контакты Иванов тщательно записал и носил с собой. Вот и пригодились. Оставался терминал. Магазин с пополняшкой расположился в одном из жилых кварталов города и относился к торговым точкам шаговой доступности, а попросту занимал одну из переделанных квартир на первом этаже жилой высотки. Вход по ступенькам с улицы, узкие проходы между стеллажами, кассир на выходе, да дремлющий охранник в зале. Ничего необычного. Инспекторам довольно легко удалось убедить администратора показать им записи с камер наблюдения. И снова неудача. В означенное время дешевенькая камера зафиксировала, как к терминалу, расположенному у самого входа, подошел крепкий мужчина в темных брюках, толстовке, с накинутым на голову капюшоном и в медицинской маске. Повозившись у пополняшки минуты три, он покинул помещение. Уличная камера тоже толком не помогла. Так как дело происходило около половины 11 ночи, она лишь показала быстро удаляющийся в неизвестность силуэт. И на этом все. Инспекторам хотелось выть от досады. Плюнув на все, отправились к Сереге домой. Успокоиться и посовещаться. Поздним вечером, традиционно сидя на кухне, подводили итоги. Оба инспектора были откровенно злы на самих себя. «Дела наши, швах!» Задумчиво размешивая в кружке чай, начал Антон. «Куда ни ткнись, пусто. И кто бы мог подумать, такие сложности из-за простых прыщей. Идеи есть?» Сергей ответил не сразу. «Толком нет. Дальше по уму надо всех на прослушку ставить и ноги к каждому приставлять. Ну и связи отрабатывать. Только как? Постоянно печатью размахивать, соответствующие органы разозлим, потом отмазываться устанешь. Они таких самозванцев ох, как любят. Стандартных даже для полиции оперативно-технических возможностей, кроме самих себя, мы не имеем. Тут хитрее надо. Или отказываться, делая вид, что все хорошо и нас не касается». «Похоже, придется», – печально заметил швец. «Своей мертвой печенкой чувствую. Муторное это дело. Не отцепимся, попьет оно у нас кровушки. Но обидно-то как!» Он от избытка чувств ударил ладонью по столу, заставив вздрогнуть мирно спящую на подоконнике Мурку. «Как щеглов зеленых уделали!» Маша, по-свойски введенная в курс дела и до сей поры помалкивавшая, неожиданно подняла руку, словно отличница-первоклассница. «Мальчики, а можно я скажу?» Ответом ей стали два задумчиво-печальных взгляда инспекторов. «Вы бы с Фролом Карповичем посоветовались. Он умный, опытный, может, и подскажет чего». Антон рассмеялся. «Машуля, и что мы ему скажем? Застряли в расследовании женских прыщей? Ты сама понимаешь, как это звучит? Да и чем он поможет? Разве что взбучку за нерадивость и глупость устроит. У него это быстро». Его прервал Иванов с крайне задумчивым лицом. «Погоди, она дело говорит. Может нам шеф помочь, если захочет». «Как?» «Помнишь, когда мы за бездушной гонялись, он упоминал, что есть возможность запрос в ад отправить, чтобы душу покойной Еги опросили. Она же раньше с этим плюсуном дела имела, может, знает чего. Должна знать. Давай попробуем. Ну не побьет же он нас, в конце концов, если идея ему не понравится. Рассказать о случившемся стоит. Слишком сложно все для такой мелочи, как испорченная мазюка для рожи. Если хочешь, я говорить стану». Теперь задумался швец. Думал долго, обстоятельно, взвешивая все «за» и «против». Ему не слишком хотелось лишний раз светиться перед начальством, но и отступать было стыдно. Наконец он решился. «Давай, и докладывать вместе станем. Ты в одежде сегодня спать ложись. Не дело перед начальством в труселях красоваться. А я за встречу договорюсь. Глядишь, и срастется». Так и поступили. Фрол Карпович хохотал, зычно, искренне захлебываясь от восторга. Его борода тряслась, напоминая собой тот самый пресловутый электровеник, а из глаз катились слезы веселья. Ладони хлопали по рабочему столу, выбивая непонятный, но задорный ритм. «С прыщами боретесь, говоришь? У баб рожи, ой, не могу, перекривило. А вы, значит, лиходея ловите, дабы неповадно было?» Боярин забавлялся долго. Затем, отсмеявшись, неожиданно резко сказал. «Правильно сделали, что пришли. Слишком хитро удумано для мелкой пакости. Слишком хитро. Да и зубы показать следует. Садитесь». Кивок головой в сторону лавки у стены. «И рассказывайте снова, ничего не упуская». Инспекторы послушно, снова, в подробностях, пересказали абсолютно все события с того злополучного вечера. Начальник не перебивал, лишь изредка неодобрительно хмурил брови или, напротив, удовлетворенно похмыкивал. Когда парни закончили свое повествование, Фрол Карпович, немного подумав, произнес: «Одобряю. Верно сделали, что ввязались, они на поводу у баб пошли. Еще чего не хватало. Злодейство неуважительное прятать. Вижу, старались, а не бока отлеживали. Потому поступим так. Снаружи подождите». Привычно командным голосом бросил он. «Не уходить. После позову». Ждали парни под дверью около часа. Наконец раздалось. «Швец, Иванов, зайдите». В кабинете им улыбался до нельзя довольный начальник. «Идите». Непонятно заявил он, вальяжно махнув рукой. Приятели переглянулись. И в этот момент прямо посреди кабинета материализовалась дверь. Обычная, офисная, без каких-либо опознавательных знаков в виде цифр или табличек. Антон с Сергеем перевели удивленные взгляды на начальство, ожидая разъяснений. Никто и не подумал сдвинуться с места. Боярин оценил настороженность сотрудников, улыбнувшись краешком рта. «Сейчас пройдете в подсобное помещение. К вам выйдут. Попросите помощи. Допросить покойную Ягу. Если потребует что-то взамен, смотрите по ситуации. Не задерживаю». Дал понять Фрол Карпович, что разговор окончен, и сделал вид, будто уткнулся в бумаги, в избытке расположенные на рабочем столе. Даже перо взял из чернильницы. Приятели не сдвинулись. Оба понимали, что начальство сейчас им помогает. Однако ходить в неизвестные двери, да еще без подробного инструктажа в чистилище, может оказаться опасным. Кто знает, сколько здесь секретов спрятано от любопытных. А еще не покидало ощущение, что вся эта недосказанность – обычная проверка на вшивость. Простенькая, рассчитанная на бездумное подчинение. Как у ведьм. Именно так и оказалось. Хитро блеснув глазами из-под кустистых бровей, боярин отложил пищи и принадлежности и довольно буркнул. «Хоть чему-то научились, не безумишка. Ладно, слушайте. Эта дверь для служебного пользования. Ведет в небольшую комнатку, откуда другая похожая дверь ведет в ад. Там, на нейтральной территории, и встретитесь с таким же, как вы, оболтусом. С ним и договаривайтесь, коль сумеете. Вернетесь так же, как и войдете. Вопросы?» «Есть», — сразу ответил Антон. «Я так понимаю, беседа не слишком официальная. Почему?» «Ох, да потому что ежели по-правильному запрос делать, никто не знает, когда ответа ждать. Про бездушную помните?» Ответом ему стали два синхронных кивка. «Так вот, продолжил начальник. «По ней только 2 дня тому грамоту прислали. Тоже месяц ждать хотите?» «Нет». «Вот и налаживайте связи с такими же, как и сами. Благо, возможность пока есть вас познакомить, а не сопли с бумажками жуйте». «Да кабы не Александра со своими правилами, давно бы ответ за ту бабенку получили». Горько усмехнувшись, закончил фрол Карпович. «Все, идите. Потом расскажете, как и чего». «Да», – спохватился он, что-то наскоро набросав на листочке. «Возьмите. Тут все сведения о покойнице. Когда померла, фамилия с отчеством, адрес. Передадите кому следует. Теперь точно все». Поняв, что разговор окончен и очередная проверка на профпригодность пройдена, швец взял записку, решительно распахнул дверь и шагнул в открывшийся проем. Иванов поспешил за ним. Обстановка, открывшаяся взору инспекторов, оказалась простецкой, без изысков. Крашеные белым стены с потолком, каменный пол, из мебели круглый стол, несколько стульев, окон традиционно для этих мест нет. Свет давала обычная люстра с хрустальными висюльками, которые сразу же захотелось потрогать пальцами и сделать по ним ногтем бдзынь. Инспектора еле сдержались от такого явного мальчишества. В противоположной от входа стене расположилась точно такая же дверь, как и та, через которую только что прошли приятели. Пройдя к столу, швец бесцеремонно уселся на него, извлек сигареты, поискал глазами пепельницу. Не найдя, покопался в собственных карманах, добыл оттуда какую-то бумажку, скрутил кулечек и закурил, пуская кольца в потолок. «Ты же мне говорил, что здесь курить нельзя!» С ехицей в голосе поинтересовался причинами такого самоуправства Серега. «Нельзя!» – подтвердил Антон, выпуская очередное колечко. «Только именно здесь можно. Мы между адом и чистилищем. Нейтральная зона, так сказать. Соответственно, я почти ничего не нарушаю». «Верно!» – подтвердил слова инспектора неизвестный, довольно грубый голос, раздавшийся сбоку. Парни как по команде повернулись в сторону говорившего. Третьим в комнате оказался вошедший из принадлежащей аду двери мужчина лет 30 на вид, одетый в пеструю гавайскую рубаху, легкомысленные шорты и пляжные тапочки. Ни рогов, ни хвоста он не имел, да и серый не подванивал. Русые волосы, курносый нос с мелкими веснушками, чуть больше, чем обычно, оттопыренные уши да васильковые глаза. Фигура незнакомца оказалась тоже без признаков сверхъестественного. Сухощавый, ростом с Антона. Руки-ноги типовые, симметричные, не больше и не меньше. Туловище обычное. Иванов на всякий случай даже пальцы у вошедшего пересчитал. 20. Одним словом, к инспекторам присоединился совершенно обычный молодой человек, которого проще простого встретить летом в любом курортном городе. «Марик!» — весело представился неизвестный, протянув руку. «Серега!» «Антон!» По очереди представились парни, скрепив знакомство рукопожатием. Гость по-хозяйски взял один из стульев, развернул его сиденьем к себе и уселся, положив руки на спинку. «Меня начальство к вам отправило. Сказали, дело есть. Говорите!» Сразу взял он быка за рога. Сергей подивился такой прыти, однако спросил другое. «А ты вообще кто?» На такую бесцеремонность Марик совершенно не обиделся. Напротив, открыто улыбнулся, продемонстрировав великолепно белые зубы без каких-либо демонических клыков. «Узнаю коллег. Никто никогда ничему не верит. Сам такой». А затем очень буднично произнес. «Я инспектор отдела по предотвращению прорывов в ваш мир. Проще говоря, мешаем нашим дуракам к вам перебираться на ПМЖ». «Что-то не очень получается», — бросил Антон. «Куда ни плюнь, или демон, или бес». «Верю», — охотно согласился представитель адских силовых структур. «Только и вы сердце не слишком на этом поприще рвете. Я сводки успел посмотреть. За последний месяц от вас вообще никого не было. Разве что бездушная. Но тут я снимаю шляпу». Марик изобразил шутливый полупоклон, не вставая, впрочем, со своего стула. «Красиво вы ее! Наслышан. Обе стороны почувствовали, что словесные пикировки сейчас ни к чему, и потому непринужденно сменили тему. Нас тоже руководство направило налаживать неформальные взаимоотношения, чтобы в случае нужды... Да понятно, перебил гость из ада. Мне то же самое прогундели. Опрошу я вашу игу, можете даже данные не давать. Она сейчас на слуху из-за сеструхи, так что знаю, где и кого искать. К завтрашнему дню, думаю, успею. Вкратце в курс дела меня уже ввели. Узнать все про стриптизера и способ связи с ним. Особые пожелания есть? Ну, из тех, о которых начальству не докладывают. Инспектора призадумались. «Да нет, ничего такого», — выразил общее мнение Иванов. «Только про плесуна этого узнать не больше. Взамен что?» Марик улыбнулся еще шире. Такая понятливость коллег нравилась ему все больше и больше. Вместо ответа он полез в карман и извлек оттуда два белых шарика, больше всего походивших на шарики для пинг-понга. «Вот!» – протянул он их в сторону Сереги. «Магические блокираторы! Надо их в определенных местах чпокнуть. Адреса я дам». «Зачем?» «Заблокировать наиболее вероятные точки возможных прорывов с вашей стороны. Инфа прошла, две группы отморозков собрались на землю ноги делать. Вот и страхуюсь помаленьку. Работает просто. Ногой раздави, а дальше охранные заклинания сами все сделают. Автоматически, так сказать. Если сомневаетесь, шефу покажите, он одобрит». Антон, немного отодвинув приятеля, с опаской взял предложенные шарики, просветил их печатью и, не обнаружив ничего опасного, спрятал в карман. «Договорились. Сделаем. Адреса давай». Из рук в руки перекочевала небольшая, свернутая в несколько раз бумажка. «Только там это...» Немного замялся Марик. «Может, легкая путаница выйти. Карты у меня не самой первой свежести, мог и напутать чего. Но не сильно», — поправился он. «Вы почувствуете, как на месте окажетесь. Если не найдете, начальству обратно блокираторы отдайте, пожалуйста. Подотчетная вещь». «Почувствуем что?» — на всякий случай уточнил Иванов. «Неприятно станет, гадко!» — не стал скрывать гость из ада. «Там в одной точке холерный барак был, а в другом людей много постреляли в 19 веке, по-вашему. Мы такие события особо примечаем, как повышенные зоны риска». «Лады, по месту определимся», — согласился швец, а потом настырно переспросил. «Так все-таки ты кто? Демон?» Ответом ему стал задорный громкий смех. «Нет, какой из меня демон?» — веселился Марик. «Я полукровка. Папашка, тот да, а я переводняк. У меня мама обычная женщина. Родитель в командировке в вашем мире был. Походу, меня заделал от скуки. Потом домой свалил, а я остался. Как подрос, через наше село наполеоновские уланы шли. Перепились и того. И меня, и маму, и односельчан. Всех, в общем. А здесь уже папка подсуетился, не забыл. Следил, оказывается, за нашими судьбами. В общем, пристроил родитель меня на службу. Да и про любовницу свою не забыл. Вот как-то так, если вкратце». «А кто у нас папа?» Неизвестно зачем поинтересовался Серега, самому себе напомнив персонажа из одного старого фильма. «Папа?» – переспросил коллега. «Папа у нас начальник департамента по контролю над магией. Фигура. Потому и воспользовался влиянием. К себе брать не стал, пересудов испугался, но с местом помог не отнять. Дальше уже я сам. Карьерничаю помаленьку». «Понятно», — протянул Антон. «Ладно, давай закругляться, дел полно». «Да шучу я!» Совсем уж развеселился парень. «Демон я, демон! Во тьме родившийся и в аду возвращенный. Чистопородный. И выгляжу именно так, как сейчас видите. Хотя, если хотите на рога или хвост полюбоваться, могу превратиться. В черта! Легко!» Сергей посмотрел на него, как на дурака. «Не нужно, верим. Ну и зачем байку про маму человека травил?» Тот стушевался. «Да повеселиться захотелось. Видели бы вы свои рожи!» «Посмеялся? Молодец! Рада за тебя!» вмешался неоценивший розыгрыш швец. «Будь здоров и не кашляй!» Инспектор подошел к Марику и протянул руку. Тот ответил. Когда их ладони сжались, неожиданно между ними мелькнула легкая вспышка. «Это чтоб вы меня вызвать могли, или я вас?» Торопливо пояснил представитель ада. «А так завтра в 7 встречаемся. И извините за шутку, глупо получилось. Хотя про папашу чистая правда. У меня на земле родня точно есть, погулял он там знатно». Ту же манипуляцию демон проделал и с Сергеем. Ощутив легкий укол, он на прощание кивнул и пошел к своей двери. Следом направился швец. «Да!» — обернулся швец к уже входящему в свой полуоткрытый дверной проем Марику. «Ты почему так легко одет? Не май месяц?» Тот пожал плечами. «Так это у вас и зима, и лето есть, а у нас всегда жарко». На том и расстались. Вышли инспектора, к огромному удивлению Сергея, в знакомом коридоре, неподалеку от очереди, ожидающих своей участи душ. «Как мы обратно попадем?» – обеспокоенно уточнил Иванов. «Опять к Карповичу идти?» «Нет», – успокоил его приятель. «Теперь уже не нужно. Он нам проход показал, дальше сами. Работает это так. Представь ту комнату как можно точнее, и дверь откроется. Особенности местные. Короче, не ломай голову. Дают пользоваться, и ладно. А механизм действия не нашего ума дело». «Пусть так. Пошли к шефу». «Зачем?» – удивился Антон. «Шарики ему покажем. Может, нам аналог ядерной бомбы подсунули, и будем как шахиды вслепую. Странный этот Марик, как по мне. Непонятный». «Это верно. Ты прав. Пошли». И инспектор сотворил нужную дверь. Боярин долго крутил в руках непонятные мячики, а после вернулся словами. «Блокираторы, не врет. Ох, ловок, стервец, ох, ловок!» «Вы о чем?» – заинтересованно уточнил Сергей. Фрол Карпович привычно огладил бороду, с усмешкой посмотрел на подчиненных и, наконец, снизошел до объяснений. «Как там его? Марик этот, умница! Он вашими ручками себе заслуги создает. Палки, по-вашему. Заблокировав точку прорыва с нашей стороны, засады у себя в аду устроит и возьмет прямо на горячем голубчиков, что сюда рвутся. И не сбегут они, потому как некуда. Блокираторы не дадут. Ай, молодца. В общем, действуйте, не подведите парня. Не зря же я о знакомстве договаривался». Антон заявился лишь к полудню, потому Сергею удалось хорошо выспаться. Дежурно попив чаю, перешли к рабочим моментам. По бумажке, полученной от Марика, долго сверяли записанные им ориентиры с Google-картой. Оказалось, что одна точка возможного прорыва находится за городом, в полях. Придется ехать. Со второй напротив проблем не возникало. Обычный пустырь на окраине, причем хорошо известный обоим инспекторам. Довелось им там пару раз мелких бесов, вселившихся в бомжей, развоплощать. «Одевайся, а я пока сгоняю и первый шарик лопну», — предложил швец для экономии времени. «Место насквозь знакомое». «Давай», — согласился приятель. И Антон тотчас исчез. Отсутствовал призрак минут 5, не больше. По возвращении он бодро потер руки и заявил. «Готово. Будем второй давить, не забудь печать активировать. Красивое зрелище. Есть на что посмотреть». Инспектора шли по накатанной грунтовке, удаляясь от трассы. Уборочная уже закончилась, потому рев двигателей сельхозтехники не отвлекал от наслаждения пением птиц и масштабами уходящих в горизонт пустых полей. Приятно вот так прогуляться. Ты, друг и природа. И никого больше. Пьянящий после городского смога воздух радовал своей сладостью. Хотелось дышать им вечно. Даже про вредную привычку табакокурения оба ни разу не вспомнили. Сергей извлек смартфон. Сеть, на удивление, присутствовала. Согласно навигатору, до места назначения, обозначенного зеленоватым пятном, идти оставалось 4 километра. «Как думаешь, много у нас вот таких мест с прошлым?» — поинтересовался швец, просто так, чтобы не молчать. «Без понятия», — честно ответил приятель. «Я тоже об этом думаю. Вариантов полно, а четкого ответа нет. Но думаю много, даже очень много. Во всяком случае, на наш век точно хватит». «Ага, у меня примерно такие же мысли. Странно получается. Вот ты такой множество раз ходишь или ездишь мимо какого-нибудь поля или дома и внимания на него не обращаешь. Есть и есть, и шут с ним. А там до твоего рождения такие дела творились. Голливуд отдыхает. И ты об этом не знаешь, и я не знаю, а все, кто знал, померли давно. А место есть и будет после нас. Не по себе от этого как-то становится». Сергей с сомнением посмотрел на невразумительно расфилософствовавшегося товарища, однако ничего отвечать не стал. Пусть выскажется, коль зацепило. Не жалко. Через час с хвостиком добрались до точки назначения. Ей оказался довольно длинный, узкий и относительно глубокий распадок, сплошь поросший высокой до колен травою. С первого взгляда Иванову тут не понравилось. Почему, он и сам не понимал. Складывалось впечатление, что он сейчас подходит к чему-то липкому, мерзкому, и вот-вот в этом измажется. «Ты что-нибудь чувствуешь?» — на всякий случай спросил он у призрака. Антон остановился, задумался. «Да», — наконец утвердительно ответил он. «Эманации, но совсем мелкие». «И все?» — не поверил Сергей. Его ощущения разительно отличались от описанных Швецом. «И все», — подтвердил инспектор. «Серый, что случилось?» Теперь настала очередь Иванова замолчать, прислушиваясь к себе. Нет, гнусные ощущения только усилились. Хотелось убежать отсюда как можно дальше. «Я и сам не понимаю, плохо здесь, неуютно. Никогда со мной такого раньше не было. И самое странное, ни печать, ни зрение ничего не показывают. Обычный овражек. Ну вот внутренняя чуйка против и все. Не могу объяснить. Давай пока вниз не спускаться, вдоль пройдемся. Осмотримся, то да сё». Антон с сомнением покачал головой, однако спорить не стал, а пошел по краю, с интересом посматривая вниз. «Чувствительность у тебя сильная, дружище», — начал успокаивать он Иванова. «Помнишь, Марик говорил, почувствуем, когда найдем? Вот и нашли. Да, кто же знал, что тебя так колбасить станет? Я, к примеру, если бы специально не всматривался, прошел бы мимо и не почесался. Аллергия у тебя на это дело, что ли? Надо будет с Карповичем посоветоваться». «Только попробуй», — взвился Серега. «Ты о последствиях подумал? Пока ничего не случилось, а ты уже раззвонить вдоль и поперек собрался. Ой, а что это?» В траве лежал велосипед. Спортивный, с алюминиевой рамой, с внушительным фонарем на руле. Безумно дорогой даже на первый взгляд. «А где хозяин?» Неизвестно, у кого поинтересовался Антон, оглядывая окрестности. «Без понятия», — пробубнил приятель, с интересом осматривая найденное транспортное средство. «Недавно лежит», — вынес вердикт он. «День или два, не больше. Блестящие части не потускнели, пылью не покрыт. Однако разводы от утренней росы есть. Ни сумок, ни бутылки с водой. Не нравится мне это. Пойдем еще прогуляемся, может, владельца увидим. Такие велики так просто не бросают». Прошли еще метров 300. Никого. Дальше овраг делал довольно крутой изгиб, а его края становились отвесными и, к тому же, словно из вредности, заросли плотным колючим кустарником. Просто так не спустишься. Пришлось вернуться обратно. Повздыхав, полезли вниз. На дне оказалось лучше, чем ожидалось поначалу. Трава невысокая, мягкая, прямо сама стелится под шагами. И ни колючек, ни кустов, как на склонах. Такой вот странный выверт природы. Неспешно прошли вдоль маленького, в шаг шириной ручейка, бегущего инспекторам навстречу. Из любопытства Антон даже зачерпнул в горсть воды и осторожно попробовал. «Не поверишь, питьевая», — растерянно констатировал он. «Никогда не видел такие источники, только в книжках читал. Помнишь, авторы часто писали в приключенческих романах? Герой спешился у спрятанного от солнца в тени деревьев ручейка, напился вкусной мягкой воды и стал поить коня. Сергей попробовал тоже. Приятель не врал. Действительно вкусно. Я тоже никогда не видел. А что ты хотел? Города, водопровод с обеззараженной питьевой жидкостью, постоянные рассказы о дерьмовой экологии. Потому и не пили из ручьев, и не пьем. И, скорее всего, в ближайшем будущем такое вот чудо не встретим. Экзотика для нас — это водичка, одно слово. Так что лови момент. Неприятное ощущение никуда не делось, только усилилось. Похоже, они на верном пути. Сейчас хлопнут шарик с блокиратором и ходу отсюда. Как можно быстрее и дальше. Дошли до изгиба, вслушались, и не зря. Оттуда доносились приглушенные травой шаркающие шаги. Осторожно выглянули. Метрах в 20, молча и сосредоточенно, с покряхтыванием, с задницами кверху, возились четверо мужичков, явно наркоманского вида. А еще каждый из них имел ауру. «Бесы!» — ахнул Антон, правда, шепотом. «Они самые!» — подтвердил Иванов, доставая из кармана свой увесистый крест. «Рисуют что-то или чертят. Не вижу отсюда. Тоха, смотайся невидимкой. Глянь, что там и как». Приятель скептически хмыкнул. «Гений. Они же меня сразу учуют. Талант такой имеют». «Нет, давай по старинке, нахрапом и в атаку. И быстро, чтоб не разбежались. Готов?» «Ага». «Тогда на раз, два, три. Три!» Выплюнул, не повышая голоса, швец и со всех ног понесся к четверке нечисти. Иванов, не отставая, рванул за ним, активируя на ходу печать и зажав цепочку креста в левой руке на манер кистеня. Их заметили почти сразу. Один из задержимых, худой мужичонка, лет 40, в поношенном спортивном костюме, разогнулся, внимательно взглянул на незваных гостей, а затем открыл рот, полный железных фикс, и, против ожидания, зашипел. У Антона сразу свело лицо в гримасе человека, слопавшегося на спорт целую ложку лимонной кислоты. Он даже затрусил головой, словно отгоняя мошкару. «Их крик!» — вспомнил Серега первый день знакомства с инспектором. Тогда отрезанная голова тоже шипела, а приятеля корчила не по-детски. Но сейчас уже не падает в судорогах, держится. Даже темп почти не сбавил. На зов поднялись и остальные, прекратив свою возню с перекопанной землей. Нехорошо оскалившись, двое из них похватали ранее незамеченные в траве лопаты и взяли их наперевес, готовясь встретить инспекторов. Оставшаяся парочка извлекла из карманов ножи, опытно выставив их перед собой. Убегать никто не собирался. Швец пропал, нырнул в невидимость, надеясь подобраться поближе. Однако бесы не растерялись и довольно организованно бросились на Сергея. Ему стало страшно. Четверо вооруженных одержимых, даже с измученными всякой гадостью телами, это серьезно. Недолго думая, Иванов побежал обратно, надеясь растянуть преследователей и дать шанс приятелю подобраться к ним со спины. Раздался крик. На бегу инспектор обернулся и увидел оседающего на землю самого дальнего наркомана. Рядом стоял Антон с поднятой рукой, на котором, словно сердце у горьковского Данка, горела печать. «Минус один», — подумал Серега, ни на секунду не сбавляя темпа. Осталось трое. «Глядишь, и без особых потерь выкрутимся». Но он ошибся. Бесы быстренько сделали нужные выводы, неожиданно прекратили погоню и побежали обратно. Причем крикун на полном ходу стал разбрасывать из карманов что-то черное, издалека похожее на угольную пыль, а двое оставшихся заняли места по бокам, охраняя его. Рядом с сеятелем, как тотчас окрестил его про себя Иванов, возник швец и попытался успокоить адского вонючку. Но тот оказался ловок, лихо поднырнул под горящую служебной меткой руку инспектора и попытался ткнуть его ножом, сходу распоров полу пиджака. Удалось ли ему достать до Антонова тела, разглядеть не получилось. Роли поменялись. Теперь уже Серега гнался за бесами с не меньшим усердием, чем убегал. Из его глотки вырвался грозный вопль, раскручиваемый на ходу крест с гулом рассекал воздух. Одержимые обернулись. Антон снова возник, теперь уже возле правого, однако сходу получил лопатой по ногам и исчез. Подбежав, инспектор ловко заехал ближайшему с лопатой наперевес крестом по голове и кувыркнулся в сторону, прямо в ручеек. Попытался вскочить. Поскользнулся, упал, с ног до головы перемазавшись в грязи. Плюнув на все, не вставая толком, по рыбье выбросил тело на другой берег. Поднялся на четвереньки, пару раз вздохнул, приводя дыхание в порядок, и бросился обратно. Стукнутый реликвией корчился на земле, обеими руками зажав голову. Именно туда угодил Серегин крест. Двое оставшихся на ногах совершенно не обращали на страдальца внимания, продолжая разбрасывать пыль. «На, сука!» Полностью отдавшись охватившему его боевому азарту, проорал Иванов и на бегу приложил печать к голове лежащего. Снова, заметно хромая, проявился швец и сходу попытался звездануть печатью охраняющего сеятеля беса, и снова неудачно. Тот лихо увернулся, замахиваясь в ответ грозным садовым инвентарем. Но швец второй раз на такой финт не попался. Исчез раньше, чем лопата просвистела в том месте, где он только что стоял. Иванов уже почти добежал до одержимого, с которым пытался разобраться приятель, и сходу, не думая о последствиях, щучкой нырнул ему под колени, сбивая беса с ног. «Давай!» – проорал изо всех сил парень, подминая под себя наркоманскую тушку и схватив извивающегося, словно гадюка противника, за запястье. Швец не заставил себя ждать. Мигом проявившись из воздуха, он приложил к голове противника печать, а затем левой рукой, наотмашь, врезал потерявшему сознание асоциальному элементу хороший прямой в челюсть, прорычав при этом. «Вот тебе, урод!» Оставался последний. Он уже прекратил разбрасывать непонятное что-то, и теперь споро волок в сторону ручейка связанное тело, некультурно схватив его за ноги. Тело извивалось, брыкалось, однако бес совершенно не обращал на это никакого внимания и продолжал упрямо делать свое дело. Иванов бросился к нему. Одержимый, заметив рывок инспектора, изо всех сил ускорился. Когда парню оставалось 8 метров, он бросил ноги своей ноши, достал убранный ранее нож и замахнулся, одновременно становясь на колени. «А-а-а!» Инспектор позабыл обо всем. О печати, о кресте, о приятеле. Пространство сузилось до размеров наркоманского лезвия, готового за мгновение на мгновение опуститься на неизвестную жертву. «Не дать!» Не допустить. Успеть. Серега смог. Когда нож начал плавный, как ему казалось, путь к груди лежащего, он уже был рядом и всей своей массой оттолкнул беса в сторону. Оба покатились по земле, яростно сопя и мешая друг другу нанести тот самый последний удар. Иванов схватил руку с ножом и изо всех сил, пыхтя от натуги, старался как можно дальше отдалить лезвие от себя. Одержимый напротив, сопротивлялся с яростью обреченного, надеясь, если не ткнуть, то хоть полоснуть лезвием по инспектору. Другой рукой бес бил парня в голову. Умело, словно гвозди заколачивал. Наконец подоспел швец. Вспыхнула печать, сеятель обмяк безвольной тушкой. «Все! Слышишь? Все!» Призрак трусил обалдевшего с залитым кровью лицом приятеля, так и продолжавшего сдавливать кисть противника. Нож давно выпал в траву, однако Иванов этого попросту не замечал. «Мы их развоплотили, они в аду!» Наконец ему удалось оторвать парня от лежащего без сознания бывшего бесоносителя и оттащить в сторону, усадив на какой-то кочке. Серега немного успокоился и теперь попросту отрешенно смотрел в сторону, ничего не соображая. Одно лишь он в этот момент знал точно. Голова сейчас лопнет от боли. Ну и пусть, зато легче станет. До Антона наконец дошло, что друг немного неадекватен, и он приложил свою печать к его голове, а затем взял вялую, безвольную руку Иванова с до сих пор горящей меткой и тоже прижал к пострадавшему органу. Через минуту стало полегче. Избитый кое-как смог сконцентрировать внимание на происходящем. «Сейчас, сейчас!» Пробормотал Иванов, уже осознанно держа печать у головы. «Уже полегче». Действительно, активированная метка словно вытесняла боль своим теплом, мягким и успокаивающим. «Прямо как эликсир в компьютерной игрушке». Блаженно щурясь через пару-тройку минут констатировал полностью пришедший в себя парень. «На глазах действует. Только вот рожа болит». Швец присел рядом, бесцеремонно взял товарища за подбородок и внимательно осмотрел повреждения. «Губа разбита, нос тоже. Но на бок не смотрит, хотя я не спец. Ухо распухло, причем сильно. Под глазами фонари будут, под обоями. Эффект очков обеспечен. Ничего страшного», — закончил он. «Но надо в больничку. Рентген на всякий случай сделать». Сбоку кто-то замычал. Инспектора непонимающе переглянулись. И только спустя целую секунду до них дошло. Связанное тело. С трудом поднявшись, Иванов заковылял к лежащему, а Антон снова стал призрачным, но без исчезновения. «Так, нога не болит», — пояснил он. «Здорово тот бес меня лопатой приложил». Тело оказалось женским. Мало того, еще и знакомым. В легких кроссовках, аппетитно обтягивающих стройные ноги лосинах, спортивной курточке, с заткнутым кляпом ртом, спутанной прической и горящими от бешенства глазами. «Элла?» — ахнул инспектор, неумело пытаясь развязать путы с до сих пор зажатой цепочкой креста в руке. И как не выронил во время драки. «Ты здесь откуда?» В руку ему ткнулся нож, подобранный с земли Антоном. «Режь, иначе до ночи не управимся. Вон сколько узлов понакрутили, уроды!» Несколько взмахов, и вот ведьма уже сидит, потирая затекшие конечности и отплевываясь. «Ты как здесь оказалась?» Вытирая платком кровь, повторно поинтересовался Сергей. «Травы собирала», не прекращая массировать запястья, прохрипела девушка. «Дайте попить, горло пересохло». «Там ручей», указал пальцем в сторону швец. «С собой нет ничего». На четвереньках Элла подползла к воде и попробовала черпать ладошкой, а после плюнула и приникла лицом к живительной влаге. Утолив жажду, она с трудом поднялась, не забыв наскоро пригладить растрепавшиеся, застрявшими в них травинками волосы. «Так все-таки», — не унимался Иванов. «Что здесь случилось?» Ведьма хмыкнула, с жалостью посмотрела на разбитое лицо своего недавнего любовника, подошла и села рядом. «Я травы собирать сюда приехала сегодня, рано утром, на велике. Место тут хоть и нехорошее, однако некоторые сорта на загляденье прямо. А потом эти четверо, как снег на голову, свалились примерно в обед. Связали, под куст кинули. Ну, хоть не отымели всем стадом, уже спасибо. Потом они копать начали, затем разравнивать, а потом уж и вы прибежали. Не ожидала, если честно». «Что копать?» — не поняли инспекторы. У Эллы удивленно поднялись брови. «Вы что, слепые?» Сергей встал, осмотрелся, и тут только заметил то, что совершенно упустил в горячке боя. Дно оврага покрывал здоровенный узор, сделанный при помощи лопат. Сложный, со всякими завитушками и почти идеальным кругом в центре, в котором он сейчас стоял. Линии были местами потоптаны в ходе драки, но в основной своей массе распланированы заботливыми руками одержимых. Подошел Антон. Тихо присвистнул. «Вот, значит, как чертеж для прорыва выглядит. Не знал. Вовремя мы. Эти бесы окно для своих из ада делали. Помнишь, Марик говорил?» На землю упал шарик. Швед с силой раздавил его каблуком и зажег печать. «Смотри!» Прямо от его ноги разбегались непонятные огненные руны, причудливо извиваясь своими узорными ветвями, словно живые. Переплетались, образуя явно силовые узлы, и мчались дальше, почти до стенок оврага. Там они словно замирали, окончив свой путь, а потом гасли, ярко полыхнув на прощание. «Красиво!» — тихо прошептала зачарованная зрелищем ведьма. «Мне так никогда не суметь!» «Да, что они хотели с тобой сделать? О чем между собой говорили? Почему не колданула? Могла ведь их какой-нибудь вашей пакостью припечатать!» Продолжил нудеть дотошный инспектор. Девушка зябко повела плечами. Было видно, ей неприятно вспоминать. «Молчали они, только шипели иногда, да, копали, не переставая, как сумасшедшие. Потом разравнивали. А магией отбиться куда мне? Я травница, максимум зелье сварить могу». «Я так понимаю, вы знакомы несколько ближе, чем предполагала обстановка на ведьмином круге?» Влез швец, тоже узнавший Эллу. И Сергей, и ведьма смущенно кивнули. «Тогда отстань от нее, я тебе расскажу», — не унимался Антон. «В жертву твою знакомую хотели принести для активации этого чертежика. Во всяком случае, именно о такой процедуре мне доводилось слышать. Так что второй день рождения у девочки сегодня». «А если бы ее здесь не оказалось?» «Да пофиг. Тушку наркоманскую граждане бесов для дела бы приспособили. Им не привыкать». Пока инспектора болтали, Элла с интересом осматривала выкопанный рисунок. «Какое интересное решение!» Любознательно пробормотала она сама себе. «Ни мела колдовского, ни красок магических. Попросту на основе природной силы земли и праха мертвеца. Одними лопатами. Никогда бы не подумала». Раздался стон одного из наркоманов, валяющихся в траве. «Уходить надо», — заявил Антон. «Скоро эти очухаются. Могут и барагозить начать». Ведьма после этих слов споро подобрала небольшой рюкзачок в кустах, закинула его за спину и резво выбралась из злополучного оврага. Парни последовали за ней. Уже у самого велосипеда Элла вдруг нежно обняла Серегу и, совершенно не стесняясь швеца, нежно поцеловала его в разбитые губы. «Спасибо», — прошептала она, ласково глядя парню в глаза. «И позвони мне, пожалуйста. Я буду ждать». Иванов не успел ничего ответить. Девушка с явной неохотой, отстранившись от него, подхватила свое транспортное средство, ловко запрыгнула в седло и уже на ходу крикнула. «Пока! Спасибо, ребята! С меня поляна, как минимум! Не обижайтесь, я просто в город очень опаздываю на работу. Потом поговорим». И велосипед, ускоряясь, понесся в сторону трассы. «Красивая!» Любуясь обтянутыми выпуклостями девичьего организма на узеньком сиденье, протянул Антон. «Люблю таких. Не просто смазливых, а именно с огоньком в глазах. Броских. Чтобы ты от нее отвернулся, а она перед глазами как живая». Вместо ответа Сергей только вздохнул, осмотрел себя с головы до ног и полез обратно во враг. Умываться. Антон из солидарности отказался перемещаться в город своими силами и топал по пыльному проселку рядом с товарищем, надеясь таким образом его поддержать в тяготах и лишениях судьбы, при этом весело посматривая по сторонам. Иванов, напротив, шел сосредоточенно и явно о чем-то размышлял. Наконец он не выдержал. «Фигня получается, Тоха!» – начал задумчиво Сергей. «Сплошные рояли в кустах! Не верю я, что за один раз столько совпадений бывает». «Ты о чем?» – беспечно уточнил приятель. «Смотри. Во-первых, Элла. Вот как получилось, что она именно сегодня оказалась именно в том овраге? Почему не вчера, не завтра? Пахнет это?» Инспектор сделал неопределенный жест рукой. «Стремно». Швец улыбнулся. Брюзжание товарища не смогло испортить ему настроение. «Меня лично это не удивляет. Я когда в армии в первое свое увольнение в поселок вышел, натолкнулся на пацанов с соседнего двора. Они там в стройотряде какой-то коровник строили. А служил я в Медвежьем углу, на границе под Уссурийском, за 1000 километров от дома. Так что ничего странного, бывает. Да и девочку на твоих глазах чуть под нож не пустили. Такое не сыграешь. Совпадение, не больше». «Может и так», — не сдавался Иванов. «А бесы? Почему они там тоже оказались в этот момент?» «И что? И что?» Неожиданно для самого себя рассердился на непонятливость коллеги-призрак. «Марик честно нас предупредил. Шарики нужно хлопнуть в местах, где побег готовят. Или ты думал, что нечисть месяцами копошиться станет, подготавливаясь? Да не в жизнь. Там счет на часы идет, как правило. Сам знаешь, с такими делами не затягивают». Сергей снова замолчал. Ну вот ощущалась какая-то неестественность в сегодняшних событиях. «Сомневаюсь я». Наконец упрямо выдохнул он. Антон пожал плечами. «Да на здоровье. Только сам посуди. Бесами даже ЕГА вряд ли командовать сможет. Не та публика. Они исключительно силу уважают. Так что Элла, как провокатор, однозначно отпадает. Я ее ауру посмотрел. Так себе, если честно. Слабенькая она. Любому маломальски обученному колдуну на один зуб в честном бою». Однако инспектор, осторожно потрогав разбитое лицо, упрямо бубнил. «Ну вот не верю я, хоть что со мной делай!» Не выдержав, швец в сердцах плюнул в пыль. «Ну и не верь, кто мешает? Она тебе предложила встретиться? Вот и сходи, купи бабе мороженое, попробуй разговорить. Или ты не опер? Только сейчас не тошни, не порти настроение». Домой добрались в глубоких сумерках. Долго ловили попутку. Никто не хотел брать двух перемазанных грязью пассажиров, у одного из которых еще и физиономия почти хохломской росписью разукрашена. Кое-как договорились за грабительскую во всех отношениях цену. Иванов всю наличность отдал, включая мелочь. Первым делом заехали в травмпункт, где парню сделали снимок, а усталый хмурый врач осмотрел лицо, больно пальпируя жесткими пальцами вокруг ушибов. Повезло. Обошлось. Все кости оказались целы. Получив предписание, чего и сколько купить в аптеке, отправились домой пешком, благо оказалось недалеко. По возвращении Маша, стеная и причитая, покормила изголодавшихся инспекторов, а затем погнала Серегу в душ, а Антона из квартиры. После долго мучила парня различными примочками, приправленными чисто женскими нравоучениями. Заснул Иванов лишь глубокой ночью. Призрак появился ближе к обеду, весь задумчивый и немного расстроенный. «Все!» – непонятно бросил он, принимая кружку с чаем из заботливых рук Кицуны. «Что все?» – уточнил хозяин квартиры, поудобнее устраиваясь на кухонном табурете и тоже готовясь отдать должное ароматному напитку. «Разобрался я с этим стриптизером, можешь забыть!» Серега непонятливо уставился на швеца. Тот вместо разъяснений извлек из кармана пиджака самый обычный цифровой диктофон, положил его на стол и только тогда соизволил продолжить. «Когда ты вчера спать брякнулся, я к Карповичу с докладом пошел. Честно все рассказал и про Эллу эту не забыл. Шеф обещал взять ее на карандаш, хоть и тоже думает, что совпадение наша встреча, не больше. Но по своим каналам сказал проверить эту дамочку на всякий случай. Заодно выразил нам благодарность и пообещал выпороть на конюшне за непрофессиональные действия». «С какой радости?» – удивился Сергей. «А, забудь. Это он так, для профилактики. Чтобы не зазнавались. Не сбивай. Так вот, Марик прийти навстречу не смог. Однако передал нам огромное спасибо и эту штуковину». Кивок в сторону записывающего устройства. «Там беседа с покойной Егой. Не наврал, а просил. Включайте, интересно». Иванов послушно нажал кнопку воспроизведения и положил приборчик обратно на стол. Из крохотного динамика послышались голоса. Один знакомый – демона, а второй – женский, чуть надтреснутый. «Расскажите о танцоре, которого вы приглашали на празднование ведьминого круга». «Про Димочку?» – испуганно уточнила женщина. «Что он уже натворил?» «Ничего, просто расскажите, что знаете». «Так это... внучок он Файки, подружки моей, двоюродный. Хороший мальчик, невезучий только». «Подробнее, пожалуйста». «Да нечего особо рассказывать. Он в Казахстане вырос. Гимнастикой занимался, танцами, спортом всяким. Умничка, а не ребенок. А как школу закончил, к нам в город учиться приехал. Образование получать. Вот он плясать перед бабками и начал. Подрабатывал так уж. Не знаю, кто и надоумил. Но не в клубе на показ, а объявления давал по интернету. Дни рождения там всякие или девичники какие. Со временем и я его позвала наших ведьмочек повеселить да дать заработать лишнюю копейку. Димочка не отказывался, только просил по имени к нему не обращаться на выступлениях. Даже в масках танцевал, все боялся, что на улице узнают». «Почему боялся?» – уточнил мужской голос. «А зачем ему это?» – удивился женский. «Он на инженера учился, с девушкой встречался приличной. Да и родители, если бы узнали, скандала не оберешься. Уж на что Файка по молодости гулящая была, а и то рожу кривила на такие заработки. А как по мне, молодец. До непристойности не опускался. И платили хорошо, вагоны разгружать не надо. Ему ведь, бедолаге, с родины денег совсем не присылали. Нечего там присылать. Нужда. А за учебу заплати. кафе сходить, заплати. Только с жильем повезло. Почему и приехал сюда. У бабки своей жил. Но никогда ни рублика не просил. Понятно. За подарки на праздник кто отвечал? Фая? Она всегда решала, что покупать. Я, признаться, никогда придумать не могла, кому чего дарить. А как вы с ним связывались? Пока тут жил, по телефону. У него их два было. Один личный, а второй для работы. Да и в гости он ко мне частенько забегал. По хозяйству помогал, картошку с рынка приносил, да просто проведывал. Старухе много не нужно. Так, внимание, капельку. Я же говорю, хороший мальчик. Дальше что было? Женский голос повздыхал, прокашлялся. Закончил Дима обучение, да и на родину уехал, так и не женившись. Не захотела девчушка от родителей далеко уезжать, выдра. Голову только морочила. Мамка у него слегла, что-то с нервной системой. По рукам и ногам опутала паренька своей болячкой. Батя тоже весь в хворях, а он ухаживает за ними. Уже 4 года как. Как вы поддерживали с Дмитрием связь? Через интернет, эту, ВКонтактик. Он там фотографии выкладывает, про жизнь свою пишет. Ну и рабочий телефон Дима не выбросил. Файка ему так велела. Мы тогда у меня сидели перед отъездом. А она ему и говорит. Оставь, мол, номерок. Вдруг подработка какая вылезет. Он и послушался. Он вообще бабку свою очень слушается. Откуда такая преданность? Со скептическими нотками поинтересовался голос Марика. Так она ему квартиру пообещала завещать. При его-то бедности царский подарок. Потому и вынужден не перечить. Ясно. После отъезда вы его вызывали? Конечно. И денег на дорогу подбрашивали. Только говорили, что это аванс за выступление. Он и совмещал, и девок потешит, и с нами старухами побудет. Любили мы его. Дальше рассказ прервался, и Антон положил на стол небольшой кусочек бумаги. Тут его данные. Колобков Дмитрий Игнатьевич, ну и прочее. Потом можно по сети посмотреть на этого дамского угодника, если интересно. Серега выключил диктофон, задумчиво потер подбородок и уточнил. Как я понимаю, к нынешней ЕГЭ ты уже успел сбегать. Ага, успел, подтвердил швец. Ты извини, что с собой не позвал. Не в том-то состоянии, да еще с такой рожей. И никогда не догадаетесь, почему она такое отчебучила. Сгорающая от любопытства Маша даже ножкой топнула в возмущении. «Не тяни! Ишь, балагур, затейник нашелся!» Инспектора улыбнулись. Их по-хорошему забавляла милая непосредственность домовой. «Правда, Тоха, не крути то, что порядочные люди на Пасху красят!» Согласился с Кицуна Иванов. «Не буду!» Подняв руки в притворном испуге, согласился призрак. «Я когда к той старой хрычевке пришел и вежливо так за Димочку поинтересовался, она и поплыла. Нет, ну пыжилась, конечно, поначалу, мол, какой павлин-мавлин, только куда ей против департамента. Короче, те наборы — ее рук дело. Воспитать таким образом решила личный состав, взбодрить свое бабье царство. Говорила, расслабились совсем, да ни одна ведьма ни к чему такому не прикоснется, как следует не проверив, а уж тем более на лицо не намажет». Умело имитируя голос бабы Фаи, спародировал Антон. «Короче, встряску устроила, к истокам возвала. Напомнила о соблюдении правил безопасности. Как лучше она хотела. Смешно, да?» «А внук? А ученица ее? Та, на мышь похожая?» Прояснял непонятные моменты Серега. «А что, внук?» Написала старушка ему по сети, сообщила, что перезвонят организаторы, на которых это мероприятие спихнули. Дима включил телефон, ответил, принял заказ. После приехал в наш город, арендовал автомобиль. Нашел студента Хабалкина, отработал, вручил полученные от бабки наборы, 2 дня погостил и убыл восвояси на родину. Все, история закончена. За ученицу не скажу, не знаю. Она отдельно живет, приходит, когда позовут. Во всяком случае, ЕГЭ клялась, что не при делах. Я уточнял. «Тогда номера кривые откуда? Получается, понимал Плесун, что в криминал впутывается?» «Да какая разница, понимал, не понимал. За квартиру в не самом плохом районе и не захочешь, а впишешься. Тем более с подачи любимой бабки. Да и что он, по сути, сделал? Госномера на арендованной тачке сменил ненадолго. Невелик грех. А еще... Да ничего. Стандартно отработал, не задавая лишних вопросов. И с номерами тоже, как выяснилось, ничего сложного. На СТО в одном гаражном кооперативе купила старушка. Она ведь не с кондачка пакость замыслила. Готовилась всесторонне. Снадобья подбирала, чтобы никто не помер невзначай от отравления или аллергии. Знаешь, в неофициальных мастерских есть, оказывается, мода. Гаснумерами ненужными стены украшать. Там и взяла. Видимо, тот опель, на котором они значились, закончил свои дни в городе на разборке. Обычное дело, присовокупил он. И что получается, что все по большому счету не при делах? Швец горько вздохнул. К сожалению, да. Что ты ЕГЭ предъявишь? Мелкое хулиганство? Или попробуешь на легкие телесные повреждения натянуть? А потом? Пустышка. И она это знает, и ты знаешь, и я знаю. Скомканно как-то получилось. Бегали, бегали, а ответ прямо перед носом лежал. Но все же плюс есть. Мы зубы показали, понимаешь? Авторитет укрепили. Она нас теперь до судорог боится, бабка Фая эта, поверь. И то дело, согласился Иванов. Хотя, если бы не Карпович, искали бы мы этого Димочку до морковкиного заговенья. Глухарь стопроцентный. Чел приехал, чел уехал. Ни концов, ни краев. Антон согласился. Верно, но ведь нашли. Какая разница как? Результат-то есть. Не стала отмалчиваться и Маша, укоризненно глядя на нежелающего насладиться маленькой победой хозяина квартиры. «Не куксись, Сереженька, Антон прав. У полиции свои методы, у вас свои. Главное, вы ведьмам место показали. Хочешь, я коньячку достану? К нему сыр есть и шоколадка». «Давай!» – радостно взревел призрак, потирая руки. Иванов не ответил. Он долго смотрел в окно, а потом спросил. «А ведьмачий круг бывает? Ну, где колдуны собираются?» «Да», – растерянно ответил швец. «Через 2 недели, по-моему». И в кухне установилась тишина.